Папка номер 13. Казахстан. Ноябрь 1960 года. Сентябрь 1961 года. Коле дяде Степану. Из работ Колодезева, естественно, тех, что видел, больше другого понравился портрет некоего Лошадникова. Я даже спросил, кто это, но мы уже спешили на вокзал, начинать разговор было поздно. На прощание я и Колодезев обменялись адресами. Теперь сюда, в Казахстан, он пишет мне письмо за письмом, и все так похоже на синопсис, что просто диву даюсь. Только вместо моего Чичикова его Лошадников и монастырь не староверческий, а обычный синодальный. Постепенно, одно за другим, перебелю его послания, хочу, чтобы были и у тебя. Коля, дядя Петро. Колодезев написал мне, что Матфей Лошадников происходил из семьи купцов средней руки. Род их был довольно старый, Лошадниковы в немалом количестве упоминаются еще в псковских грамотах 15-16 веков. Но это время их последнего взлета, дальше из гильдийного купечества они выбыли. Семья считалась жесткой, но было известно, что, как на заказ, в каждом поколении кто-то на удивление нежен и сострадателен к чужому горю. Стоило прийти к нему со своей бедой, он начинал плакать. Если видел, что горю конец не предвидится, как море, плыви и не плыви, все равно до берега не доберешься, то и он, печались, делался хуже запойного. Как зайдется, так и плачет день за днем, пока Господь не снисходил. Умилившись слезам, не отзывал горе обратно. Однако за все надо платить. Эти страдальцы редко когда зрячими доживали до старости. Обычно уже годам к 40 до белем выплакивали свои глаза на чужих бедах. Такой плакальщицей была троюродная сестра Лошадникова. А когда она, оплакав всех, кого можно, отмучившись и за себя, и за других, отдала Богу душу, этот дар перешел к нему. Дело было в 28-м году. Лошадников к тому времени, вот уже 7 лет, был членом партии. Сам на каждом собрании призывал к безжалостности к врагам, к решительности и твердости. Теперь, не зная, что делать, он пошел к секретарю партийчейки. Дальше покаялся в своем даре перед товарищами. Несмотря на это, немедля был из партии исключен. Партия была для него всем, и матерью, и отцом, и семьей, так что произошедшее стало для Лошадникова тяжелым ударом. Впрочем, он еще на что-то надеялся, писал в губернский партконтроль, прося пересмотреть дело. В заявлении отмечал, что в отличие от сестры, за одного человека, как бы ясно не видел его беды, он Лошадников плакать долго не может, попечалится часок и бросит. А вот что касается всего народа, то о нем он плачет, не переставая. На это он напирал и позже, когда обратился в Москву. Объяснял, что называть его врагом народа неправильно, от народа он не отрывался. Несмотря ни на что, верен ему как самый искренний большевик. К удивлению многих, это помогло. Лошадников был хороший товарищ и хороший работник, и коллектив, поколебавшись, взял его на поруки. Его даже положили в больницу, потом амбулаторно лечили гипнозом, заставляли ходить на концерты и спортивные праздники, в театрах и кино смотреть одни лишь комедии, но и врачи, и искусство оказались бессильны. Лошадников рыдал и рыдал, предвидя для народа новые, главные, неисчислимые бедствия. Наконец, в 1935 году его арестовали за пессимизм и подрыв веры в светлое будущее. Наследствие он, не запираясь, рассказал причину своих слез, после чего, получив 10 лет лагерей, был отправлен отбывать срок на Северный Урал. Но и здесь не угомонился, продолжал писать в ЦК партии, плакаться по народу, которые ждут такие бедствия, что никому мало не покажется. Эти письма послужили основанием для нового приговора. Его Лошадников получил в сентябре 41 года, то есть через 3 месяца после начала войны, за антисоветскую агитацию и пропаганду, статья 58, пункт 10. Ему к первому сроку добавили еще 8 лет лагерей строгого режима. Колодезев, Коля. Сомневаюсь, что Лошадников хоть раз бывал в картинной галерее, во всяком случае о живописи он не высказывался. Думаю, счел бы ее набором приятных для глаз цветных пятен. Намоленные же иконы он звал сосудами. Дядя Юрий, Коля. Те иконы, что мы зовем намоленными, впитали наши горести, научились сочувствовать и помогать. Иногда от жалости к нам они даже плачут. Дядя Евгений, Коля. Надеюсь, ты прав, и что Лошадников, что намоленные иконы в самом деле плачут, сочувствуя нам. Но может и так, что они просто переполнились людскими горем и бедами. Все это в них больше не вмещается. Коля, дяди Артемию. Среди странников, особо почитаемых Капраловым, был некий человек, очень напоминающий Лошадникова. Судя по всему, он был еще не стар, когда, горюя о том, что видел вокруг, выплакал себе глаза и ослеп. К нам в Казахстан его привел поводырь, было это года за два до меня. Поводырь рассказывал, что странник плакал о каждом, кто встречался им на дороге, всех жалел, за всех молился, и Капралов согласился с ним, что слезы святого умягчали Бога. Тем, о ком он плакал, приходило облегчение. Коля, дяде Петру. Судя по тому, что говорит кормчий, нынешнее поколение этого странника седьмое, которым один из их семьи с юности до глубокой старости ходит по земле от одного монастыря к другому, непрерывно взывая «Господи, спаси! Господи, спаси!». Кормчий убежден, что благодаря подобным молитвенникам мы худо-бедно и живы до сих пор. Лишь они удерживают нас на краю. Дядя Валентин, Коля. В Хиве ты допытывался у меня, что я думаю об отношениях Гоголя и художника А.А. Иванова. Если я и уходил в кусты, то по причинам скорее личным, и сейчас, в числе Иванова среди замечательных художников XIX века, я долгие годы был увлечен им одним. Мы трое, Смирнов Александр Евгеньевич, однофамилец художника Володя Иванов и я, учились, копируя день за днем его эскизы и наброски. К тому времени еще вернусь, а пока пара соображений общего свойства. Думаю, тебе и без меня известно, что когда-то сама церковь, затем по преимуществу еретики да сектанты, истомившись страдать безо всякой надежды ждать и ждать Христа, не раз сговаривались приблизить время страшного суда, пытаясь принудить Спасителя не длить дальше мучения человека на земле, решались на вещи, о которых и писать страшно. Шаг за шагом это историческое нетерпение нашло адептов и среди людей вполне светских. Наш недавний лозунг «Пятилетка в 4 года» из того же ряда. Как мы оба хорошо знаем, Гоголь с выбранными местами, второй и третьей частями мертвых душ на равных Иванов с явлением Христа народу верили, что едва то, что они делают, будет завершено, откроется людям. В их душах это произведет такую работу, что второе пришествие окажется на расстоянии вытянутой руки. Обрати внимание, поначалу они хоть и влияли друг на друга. Йордан пишет, что Иванов видел в Гоголе какого-то пророка. Шли в сущности автономно, однако затем стали думать, что эти перемены в человеческих душах это их очищение, готовность к новому исходу во имя Христа явится результатом совместных усилий. Подтверждая возникшую связку, кто-то и жизнь Гоголя, и жизнь Иванова, будто специально одну к другой подгоняя, до краев наполнил фатальными совпадениями. Перечисляю без ранжира. Каждый всю вторую половину жизни ни на что стороннее не отвлекался, был занят одним делом. Оба работали каторжно, Гоголь 10 лет, Иванов почти 30. Но ни тот, ни другой этот свой труд не закончил. вторая часть мертвых душ сожжена? Почему? Вопрос спорный. Я, как и многие, думаю, что Гоголя не удовлетворило ее качество. Третья, по-видимому, даже не начита. В любом случае, поэма, как она была задумана, до читателя не дошла. Явление Христа народу, хотя император и купил полотно, тоже не закончено. На холсте немало мест, где красочного слоя вообще нет. Но главное не это, а то, что сделанное совершенно не оправдало надежд. С мертвыми душами понятно, но и выбранные места, на которые, как и на развязку к «Ревизору», Гоголь много ставил, были встречены с недоумением. Явление Христа публика также приняла равнодушно, и значит, ни книга, ни картина никакой правильной перемены в человеческих душах не произвели. Добавлю, что и Гоголь, и Иванов считали, что работать можно только в Риме, и после того, как вслед за своими творениями они вернулись на родину, оба скоропостижно скончались, Иванов не прожил в России и полугода. И последнее. Обстоятельства их смерти. В письме исторический живописец Иванов Гоголь писал: «Все уверились, что картина, которую он работает, явление небывалое, хлопочут, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник. Говорю буквально, не умер с голоду». После смерти Гоголя этот пассаж уже не выглядит тропом. Наверное, Коля, ты слышал, что и смерть Иванова, он умер от холеры, была до крайности мучительна. В развязке к «Ревизору» Гоголь настаивает, что место действия пьесы – ад нашего душевного города, а персонажи комедии – не живые люди, а человеческие страсти. Письмо исторический живописец Иванов – повесть не о целом городе, а о двух отдельных душах, сходство которых и сходство пути которых оба идут к Христу, то есть выбираются из ада, спасаются – удивительно. Письмо на треть автобиографично, но и без этого ясно. То, что Гоголь пишет об Иванове, относится к самому Гоголю, и наоборот. Что долгое время они в своей жизни были будто Кастор и Полукс. Когда-то, еще учась во Футемасе и копируя Иванова, я сделал несколько страниц выписок из выбранных мест и других гоголевских писем. Привожу их здесь, хотя догадываюсь, что для тебя они не новость. Еще вы не приобрели того, что одно могло бы двинуть работу и сообщить вам ту силу, до которой не достигнешь никакими трудами и знаниями. Словом, вы еще далеко не христианин, хотя и замыслили картину на прославление Христа и христианства. Вы не почувствовали близкого к нам участия Бога и всю высоту родственного союза, в который Он вступил с нами. Явление же это совершится у вас вот каким образом. Начнется оно запросом: а что, если Бог в самом деле сходил на землю и был человеком, и нарочно для того окружил земное пребывание свое обстоятельствами, наводящими сомнения и сбивающими с толку умных людей, чтобы поразить гордящегося умом своим человека и показать ему, как сух и слеп и черств его ум, не озаренный светом высшего разума? Это будет началом обращения, концом же его будет то, когда вы не найдете слов ни изумляться, ни восхвалить необъятную мудрость разума, предприявшего совершить такое дело, явиться в мир в виде беднейшего человека, не имевшего угла, где преклонить гонимую главу свою, несмотря на все совершенство своей человеческой природы. Я вижу во всем этом волю провидения, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля того, кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этой работой совершилось воспитание собственного художника как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначению, В толпе этой стоят и будущие ученики самого Спасителя, все отправляя свои различные телесные движения, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства. На одних уже полная вера, на других еще сомнения, третьи уже колеблются, четвертые понурили головы в сокрушении и покаянии. Есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. И вся толпа, не оставляя выражения лиц своих, устремляется или глазом, или мыслью к тому, на которого указал пророк, сверх прежних, не успевших сбежать с лиц впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Коля, обратив внимание на попытку уйти от живописной статики, добиться чисто киношной по своей природе подвижности, изменчивости, чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третий сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета пророк не приходит, а он в небесном спокойствии и чудном отдалении тихой и твердой стопой уже приближается к людям». Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращения, лил слезы в тишине, прося у него же сил исполнить им же внушенную мысль. Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которую теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди. Все это ты, конечно, читал, соответственно, знаешь и без меня, а вот то, что пойдет дальше, уверен, будет новостью. Я начал письмо с моих товарищей по Футемасу, Саши Смирнова и Володи Иванова. Так вот, когда мы втроем копировали эскизы к явлению, они заметили, что среди ветвей огромного дерева, которое художник поместил на переднем плане картины, возможно, древо познания добра и зла или древо жизни. Мелко и почти сливая их с листвой, Александр Иванов написал несколько десятков вставших из могил мертвецов. Обдумав все это, мои товарищи вдруг уверились, что вопреки названию на картине не явление Христа, а второе его пришествие и страшный суд. Помню, что к их версии я поначалу отнесся скептически, стал спорить, говорил, что ведь сказано, что Христос взял на себя грехи мира. Так вот, мертвецы, которых они нашли на картине, не те, что встанут из гробов перед концом света, а те, чьи грехи, начиная с самого Адама, Спаситель взял на себя. Тогда каждый из нас остался при своем, но Володя Иванов, человек дотошный, даже въедливый, продолжал и дальше заниматься всем этим. Много лет он работал в запаснике Третьяковки, потом уехал в Ленинград и там, в Русском музее, стал хранителем живописной коллекции XIX века. Русский музей и Третьяковка – два главных собрания работ Александра Иванова, и Володя, расположив по годам эскизы с точностью, убедительностью, вообще возможной в нашем деле, проследил, как первоначально задуманное явление Мессии шаг за шагом превращалось в страшный суд и второе пришествие. Почему эту его работу до сих пор не опубликовали, не знаю, но сомнений в Володиной правоте у меня нет. Таким образом, и фигуры, которые Иванов написал в полный рост, нагие, обернутые в саван, есть мы, все мы. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Откровение Иоанна Богослова, глава 20, стих 13. Коля, дядя Петру. Дядя Валя пишет, что известный художник Казимир Малевич, который преподавал им с Колодезевым во Футемасе, Будучи арестован в 26-м году, на допросе показал, что те его картины, которые в течение последних 6 лет с 1918 по 1924 год были проданы на Запад, на самом деле являлись зашифрованными посланиями. Адресат – английская разведывательная служба МИ-5, внештатным агентом которой он является с 1912 года. В работах, так или иначе относящихся к фигуративной живописи, информация о советской армии и промышленном потенциале кодировалась цветом, отдельными деталями и их взаимным расположением на холсте. Что же до абстракции, в частности, вывезенного недавно частным коллекционером Горнфельдом «Черного квадрата», то это сделанный по заказу МИ-5 анализ общего положения дел в стране. Дядя Юрий Коли. Часто вспоминаю твоего Чичикова, как бегал по России и из России, и думаю, что любая империя, вавилонская блудница, она всегда место плена. Ее строят люди, которым ждать больше не в моготу, но которые прийти к Господу еще не готовы. Империя – нечто вроде плода с древа познания, который ты сорвал слишком рано. Мера страдания не пройдена, чтобы человек на сей счет не думал. Оттого мы и были изгнаны из рая, что прежде сами отвернулись от Господа. Дядя Ференц Коли. Греховен сам корень империи. Петр запряг, связал по стромками избранный народ и иностранцев, слуг дьявола. Рано или поздно такая упряжь должна была понести. Дядя Артемий Коли. Ты спрашиваешь о раскладе, который все 300 лет, то есть от начала и до революции, держал, не давал упасть династии Романовых. О лебедях, раках и щуках, о конях и трепетных ланях, которых так или иначе запрягали в одну колесницу, а дальше, намотав на руки вожжи, гнали и гнали вперед. 3 века это получалось, а потом то ли кучер состарился, то ли просто потерял вкус к жизни, устал, но сила из рук ушла, и вожжи повисли. Помню, как я радовался, думал, ну и что, пусть наша тяглая живность передохнет, а то передохнет от скачки. Нам и самим не грех полежать на траве. Если же кто из пристяжных сделает ручкой, то и это не беда. Главное, чтоб не сдал коренник. И вот, когда я уверился, что все в порядке, жизнь скоро войдет в колею, вдруг говорят, что тишина, которая так утешала, наваждение, фантом, на самом деле мы просто оглохли от бешеного галопа. Не понимаем, что те, кого запрягли, идут вскачь, не разбирая дороги, несутся быстрее прежнего и не остановятся, пока не убьют себя, нас, других, кто окажется на пути. Теперь, как ты требуешь, проще и понятнее. Михаил Романов и патриарх Филарет, Россия, зализывает раны после смуты. Их время – время репетиций, домашнего заучивания роли, первых робких попыток выйти на сцену. Но веры в себя мало, и зал принимает прохладно. При Алексее Михайловиче Россия шаг за шагом входит в силу. Лет 20 бал правит утопия. Ревнители благочестия, всеобщая вера, что нескончаемая церковная литургия, свечи и ладан, иконы и песнопения во всей своей неземной красоте есть прообраз небесного Иерусалима. Путь искупления человеческих грехов начат, идет полным ходом, и скоро, по чуду Господню, блудный сын вернется к отцу. И святой земли, нового Израиля, силой покаяния и молитвы воздвигнется Царствие Божие, настанет день спасения. Позже верх берет другой взгляд, более практичный. Царствие Божие не придет, пока Спаситель окончательно не восторжествует, не низвергнет антихристоват. Ожидать быстрой победы не стоит, битва только разгорается. Она будет долгой, для всех немыслимо тяжелой. Расширение территории Святой Земли, Царства Добра и Света России Есть поражение сил зла, поражение мира, который добровольно отдался под власть сатаны, теперь верно ему служит. Польша в том же ряду, Крым, Средняя Азия и Великая Порта, жестоко угнетающая наших братьев по вере православных христиан. Эта война от каждого потребует жертв, в частности от крестьян, новых податей, позже закрепощения и рекрутов. Сразу приходит победа, и это подтверждает, что путь, которым идет избранный народ, угоден Господу. Дальше, коли следующее. Россия присоединяет Украину, Прибалтику, Финляндию, затем Польшу, все при Причерноморье, Кавказ, Хиву, Бухару и Коканд, таким образом освещает их, то есть Египет делается законной частью земли обетованной, и это оказывается непосильным соблазном. Великолепие и пышность, порядок и правильное устройство египетской жизни, грандиозные постройки, протянувшиеся на тысячи километров, рукотворные каналы, урожаи, зависящие только от человеческого труда, а не от прихоти природы. Перед этим не устоишь. Русские цари все упорнее походят на фараонов, клир на жрецов фараона, дворянство на его свиту. Проходит пара поколений, и новый Израиль понимает, что угодил в рабство, его угнетатели те же, проклятые писанием египтяне. Народный взгляд все больше отличен от взгляда наместников Бога на святой земле. Староверы первые сформулируют его четко и внятно. Спаситель не одержал победы над Антихристом, наоборот, нечистый попутал верных, и они один за другим встали под его знамена. Народ Израилев, завоевав Египет, сам попал к нему в кабалу. Не Египет сделался частью святой земли, а святая земля обернулась Египтом. Начальники же его, Романовы, не только Петр, лишь разные лики Антихриста. Надо сказать, что в Кремле прозорливые люди давно видели эту угрозу. Среди первых патриарх Иоаким, год за годом предупреждавший об опасности расширения территории Святой Земли. Люди ему близкие много думали, где должна проходить граница добра и зла так, чтобы грех не смог через нее перебраться, погубить Божий народ. Когда Святая Земля окончательно отдалась Антихристу, и Господу не осталось ничего другого, как напустить на нее воды потопа. Большинство смирилось, а из устоявших одни, чтобы не поддаться сатане, взошли на гари, а другие, по примеру Ноя, стали строить корабли, новые ковчеги. Еще добавлю, что Паисий Величковский считал, что борьба, которую с нечистой силой ведет затворившийся в келье монах, его молитва и есть центр мироздания. А все земные катаклизмы и бури, все восстания, революции, бунты — лишь ее отблески, ее отголоски и эхо. Так вот, после того, как для избранного народа земля обетованная сделалась домом рабства, бежать от зла стало некуда. Теперь только молитва и наша внутренняя работа оставляют надежду на спасение. И последнее. Твои бегуны, коли они вправду не осядут, не пустят корней, погрязшие в грехах земле, может быть, и спасутся. Дядя Юрий Коли. В известном по образу и подобию бездна соблазна, а запретов будто нет вовсе. Земной прах чересчур мягок, податлив, он первый готов признать тебя за высшую силу. Оттого бесхребетной земли, глины, считаю за зло. Скажу больше, в ее способности принять любую форму и вид есть что-то неприличное, постыдное. Она сознательно развращает нас. Вседозвольность такая, что никто и не спрашивает, сможешь ли ты вдохнуть жизнь в то, что лепишь. Посему нет сомнений, что и прежде Египет шулерски делали материалом для земли обетованной, наоборот, землю обетованную превращали в Египет. И дальше так будет еще не раз. Наверное, только уход, бегство, что-то здесь меняет. Увы, тоже ненадолго. Коля, дядя Петро. Кормчий говорит, что все мы строители Вавилонской башни. Прежде чем рассеемся по земле или вообще уйдем в небытие, хотим оставить по себе память. Египетские каналы и пирамиды целы до сих пор, и в этом искушение, которому невозможно противиться. Господь дал тебе покрытую песками пустыню, а ты превратил ее в сад, страну, текущую молоком и медом. Для земной власти Египет навечно останется землей обетованной. Оттого любой правитель, невзирая ни на что, ведет свой народ в Мицраим. Бегуны же, которые не признают над собой никого, кроме Всевышнего, представляются царям неразумными бунтовщиками, жалким, презренным племенем, мечтающим о возвращении в пустыню. Одна жизнь так не согласна с другой, что фараон и его народ не может не ненавидеть народ Моисея. Где они сталкиваются, море от крови делается красным. Дядя Петр Коли. Твой дядя Святослав говорит про земную власть, что она страстный голубятник. Так, безо всякого смысла и разумения, мы клюем свой корм, пока она разбойным свистом не поднимет нас, не закрутит в стаю. Лишь в полете мы делаемся стройной, мощной, организованной и прекрасной силой, любоваться которой можно бесконечно. Коля, дяде Святославу. О свисте я уже слышал, но другое. Первый из Капраловых говорил, что страдания даруются человеку единственно для того, чтобы оторвать его от земли, которая на самом деле нам не мать, а мачеха. Тому, кто бежит от войны, от голода и мора, часто удается спасти свою душу. А кто из последних сил держится за насиженное место, теряет и Царствие Небесное. Капралов говорил о земных бедствиях как о выстреле, как о резком пронзительном свисте, который, если в тебе остался страх Божий, осталась кротость, смирение, будто голубку побуждает взмыть воздух. А там Господь, и Он ни одного праведника еще не оставил своим попечением. Коли, дяди Ференцу. Иногда кормщий прямо вторит тебе, будто сомневаясь, что для мира и отстранников было одно благо. Говорит, что империя потому сделалась такой огромной, что никого не прощала и не забывала. Вечно гналась за каждым, кто из нее и от нее бежал. Мы не признавали ее, считали за Антихристово царство. А она, не обращая на это внимания, умела сделать нас своими следопытами и первопроходцами. Дядя Артемий Коля. Империя расширялась самым естественным образом. Гонимые и преследуемые бежали на ее окраины. Взяв след, она неуклонно и непрестанно гналась за ними. Все это были ее души, она считала, что возвращает свое. Дядя Петр Коли. Что патриарха Иоакима страшило быстрое расширение Святой Земли, слышал. Новоприобретенные земли были насквозь пропитаны ересью, и он знал, что едва зло окажется в нас самих, станет нашим собственным злом. Совладать с ним не сумеем. Нам не достает сил его окуклить, как бы в себе запереть, тем более обратить грешников, вернуть их в истинную веру. Но власть держалась другого мнения. Не сомневалась, что перед чудом наших побед, перед столь явным благоволением Всевышнего не устоит ни один отступник. Это был богословский спор, и в общем всякая русская история его продолжение. Дядя Януш Коли. Россия, Израиль, сделавшийся империей. Дядя Евгений Коли. Единственная цель власти, что шесть веков движет империю на север и юг, восток и запад, убедить народ в собственной законности. Перед ее посохом склоняются все другие, значит, Всевышнему она угодна, следовательно и легитимно. Дядя Юрий Коля. Согласен, но легитимность – это без права на ошибку. По свойству Святой Земли она не может быть ни потеряна, ни уступлена, ни продана. Там, откуда ушел Господь, воцарился Антихрист. Мы никогда не простим Александру II, освободителю, продажи Аляски, хотя при нем победили в Балканской войне, завоевали Среднюю Азию и завершили покорение Кавказа. Белые 100 раз предсказывали большевикам конец, однако коммунисты в седле, ведь мы растем, как на дрожжах. Но вот увидишь, стоит раз оступиться, отдать что-либо, и они у власти тоже не удержатся. Дядя Святослав, Коля. Присоединение, пусть захват других народов, земель, не просто расширение территории истинной веры, не только спасение от соблазнов, которые смущают слабых, нестойких, куда важнее другое – это укрепление сильных, причина на поверхности. Пока есть верующие не так, как ты, не отпускает, ломает страх, что самозванец, а это конец, приговор. После этого одно в петлю. Попомни мои слова, Коля. Стоит остановиться, не идти дальше. На завтра вера умрет. Дядя Юрий, Коля. Экспансия – единственная неотъемлемая часть нашей веры, самого ее канона. Знать, что часть мира под властью сатаны и спокойно на это взирать невозможно. Дядя Ференц, Коля. Все говорят, что наше вмешательство в Европейскую войну, Первая мировая война, было безрассудством, безумной ошибкой. Империя совершила ее и погибла. Говорят, что в этой войне Франция и Англия использовали нас, а потом бросили на произвол судьбы. На самом деле, то был триумф веры над прагматикой. Мы воевали не бесплатно. В случае победы получали Константинополь с проливами и преобладание на Балканах, то есть то, о чем мечтали с XIV века. За что пролили море крови, сначала воюя с татарами, потом с Крымом и Портой. Упустить такой шанс было преступлением, именно что грехом. Его бы себе никто не простил. Дядя Евгений, Коля. Почему все время воюем? От старых саженцев проку немного. Другое дело молодые. Зароешь их в землю и ждешь. Когда прорастут, пустят побеги. Дядя Ференц, Коля. Первый главный вывод. Очевидно, непрочность Романовской империи. Нескончаемая экспансия не от избытка силы, а на бегство от внутренних проблем, с которыми никто не знал, что делать. Дядя Артемий, Коля. 19 век. Империя бесконечно слаба. Вот-вот отдаст Богу душу. Те, кто восстает на нее, чуют запах заживо гниющего мяса. Она манит, влечет их, будто стервятников. Экспансия, что год от года только нарастает, не свидетельство силы. Перед нами бегство, паническое бегство от внутренних неудач. Коля, дядя Петру. Все как и раньше. Соня пишет каждый день. Сколько дней не был на почте, столько и писем. Коля, дядя Артемию. Привыкла, что у нее есть домашний психоаналитик. Привыкла все про себя рассказывать и на любой даже невинный вопрос отвечает исповедью. Не таясь и ничего не стесняясь, спокойно рассказывает, как Вяземский обращался с ней в постели. С кем, когда и почему она ему изменяла. Коля, дядя Петру. Она так хочет быть объективной, все объяснить, все разложить по полочкам, что иногда забывает, что перед ней не Вяземский. Вчера стала мне объяснять, что в юности у нее был мальчик, который все заводил ее и заводил, а довести дело до конца не решился. Говорит, что была молоденькая, прелестная, а честь, конечно, и взбалмошная, но почему ее следовало бояться, не понимает. Ясно, что она многим нравилась, но и в этом тоже нет ничего дурного. Кому она достанется, никто точно сказать не мог. Выдали же ее за Вяземского, потому что он оказался хитрее. Сначала запугал, что беспокойство, которое в ней есть, будет только усиливаться, дальше она и вовсе пойдет в разнос. И тут же предложил сам за нее отвечать. Понятно, что у родителей гора с плеч. Коля, дядя Юрию. Без иллюзий не справишься, оттого и обманываю себя. Конечно, я не сам это придумал. Соня до сих пор повторяет, что свой брак с Вяземским готова забыть, свернуть его, будто ковер. Навеки вечные оставить в каком-нибудь стенном шкафу. Я хоть и понимал, что это утопия, все же верил, что время, когда мы с Соней каждый день и по много часов мерили ногами, засыпанный снегом, Балчуг, все его улочки, проулки между Москворецкими и обводными набережными, и мою нынешнюю жизнь здесь на корабле, в безводной казахской степи, при желании можно сшить. Даже представлял, как стягиваем, сводим края, а потом в четыре руки стежок за стежком штопаем дыру. Думал, что пусть в бытии ясно сказано, что кто был рабом до конца своих дней, будет кочевать по пустыне, в землю обетованную ему не войти, это не про нас. Раньше за главную беду я держал антидепрессанты, на которые Вяземский посадил Соню, и ликовал, что с таблетками она разобралась меньше, чем в год. Дозы, что Соня сейчас принимает, в сущности символические, это больше не проблема, но другое его наследство я недооценил. Уже на заре совместной жизни муж приучил Соню к ежедневным подробным исповедям. Правду, только правду и всю правду без малейших изъятий. Слабое сопротивление было, но Вяземский не миндальничал, легко объяснил Соне, что она больна, и он, не зная, что в ней происходит, никогда помочь не сумеет. Помнишь, дядя Юрий, я однажды писал, как Соня испугалась, узнав, что в институте, где служит муж, мозги покойных гениев режут на пластины и так последовательно и послойно пытаются разгадать, понять тайну человеческой одаренности. Это было на исходе первого года их брака, и именно тогда, добираясь до ее нутра, Вяземский ломал в Соне все, что отделяет одного человека от другого. Можно звать это как угодно, твоими естественными границами, стыдливостью, пониманием, что о некоторых вещах говорить ни в коем случае не надо, по возможности их следует прятать даже от самого себя. Сопоставить институтские опыты и то, что делали с ней, было, конечно, нетрудно. Когда-то молоденькой девушкой-пациенткой Соня будоражила кровь Вяземского. Потом, став его женой, любовницей, хранила домашний очаг и ложилась с ним в постель. Оно по ряду причин в этой роли не слишком его устроило, и он снова вернул ее в пациентки и кающиеся грешницы. Что теперь без этих исповедей Сони хана, я, в принципе, знал. Стоило Вяземскому на пару дней уехать из Москвы, а у него бывали и многонедельные командировки, например, в Среднюю Азию и в Закавказье. В тамошних университетах он читал лекции и туда же ездил к высокопоставленным больным. Соня буквально с цепи срывалась. Еще до посадки названивала мне и названивала, пока, все бросив, я не представал перед ней. Отчего я надеялся, что она от этих исповедей отвыкнет, не знаю. Ты, дядя Юрий, не хуже меня понимаешь, что у каждого, кто так или иначе вписан в жизнь, одни события накладываются на другие. Что было, день ото дня размывается, делается не четче, приблизительнее. У Сони иначе. Первый год жизни с Вяземским у нее было несколько случайных и без продолжения адюльтеров, измен, мало что добавивших к ее жизни. А каждый она несчетное число раз и со всеми мыслимыми подробностями рассказывала мужу. Теперь повторяет это мне и объясняет, что Вяземский не давал ей и десятой части того, на что вправе рассчитывать молодая жена. А вокруг, пишет Соня, ходили толпы голодных, и каждый рвался восполнить недоданное. Эти короткие походы налево муж свел тогда на нет довольно легко, просто увеличил дозы препаратов. Другая история, к которой Соня часто возвращается, — похороны дирижера Стражанского. Между его смертью Стражанский умер в больнице от инфаркта, и тем, как гроб с телом опустили в землю, прошло 3 суток. И все это время его коллеги и ученики, многие с мировыми именами, один за другим, не прерываясь ни днем, ни ночью, играли скрипичные фортепианные партии из концертов, которыми он дирижировал. Дело было на даче в Можжонке. Участки Стражанских и Вяземских соседствовали, и обе семьи дружили. Соня очень музыкальна, если бы не раннее замужество, она, по всем данным, должна была идти учиться в Гнесинское училище. Музицировала она настолько профессионально, что сосед, милый и любезный человек, годом раньше даже вызвался дать ей несколько уроков. В общем, в эти 3 дня прощания со Стражанским Соня играла на равных с другими и помнит все, что тогда было, в мельчайших подробностях. С чему я все это веду, дядя Юрий? Соня по неопытности, по отсутствию навыка, ни зачем, что происходило в ее жизни, никогда не поспевала. Схваченный на ходу набросок, в лучшем случае чертеж, остов. Но дальше, исповедуясь перед Вяземским, раз за разом заново переживая и пережевывая каждый свой шаг, каждый страх и вожделение, она наращивала на основу жилы и мяса. Причем Соня ничего не выдумывает. Это не воображение и не художество. Она именно вспоминает, деталь за деталью восстанавливает картину, какой она взаправду была. Мы живем в избыточном мире, в нем бездна подробностей, которые никому из нас не нужны и не интересны. Соню судьба загнала в минимализм, оттого она будто коробочка, дрожит над любым лоскутком, над любым обрывком, не готова расстаться ни с чем и ни под каким предлогом. Я знаю, дядя Юрий, вы убеждены, что Вяземский с самого начала обращался с Соней непозволительно, отсюда все и пошло. Я, в общем, с этим согласен, но с оговоркой. Соня всегда была на редкость пластична к тому, что Вяземский от нее хотел, она приспособилась быстро. Дальше, кто из них над кем издевался, уже не разберешь. Впрочем, видит Бог, как бы я хотел вам сказать, что Вяземский давно в могиле, и это никому не интересно. Расклад, что был при нем, никуда не делся. Ничего, что выстроило ее жизнь с мужем, прятать в чулан Соня и не подумала. Вяземский просто объявлен дезертиром, а на его место трудоустроен я. По-видимому, эту лямку мне тянуть до конца своих дней. Коля дяде Петру. Поначалу, что мама, что тетя Вероника, наши с Соней отношения поддерживали. При каждом родственном визите, да и по телефону, будущий союз обсуждался во всех подробностях. Среди прочего, как и на что мы будем жить. Я и не заметил, как мамино настроение поменялось. Назвать точную причину не берусь. Возможно, ей стало известно, чьим ребенком является удочеренная Вероникой Соня, и она почувствовала себя обманутой. Так или иначе, продолжая расхваливать Соню, девочка непростая, видна порода, сколько в ней изящества, да и изюмом Бог не обидел. Мама при удобном случае принялась внушать сестре, что Соне необходим мужчина, на которого она сможет опереться, я же еще сосунок. Пока войду в силу, ждать и ждать. Так, на пару ветром колеблемые мы не укрепим, только подкосим друг друга. Потом тетя Вероника как-то сказала матери, что Соня уже 3-й раз пошла на прием к известному психоневрологу Вяземскому. Он с недавних пор консультирует в поликлинике ЦКБУ, к которой они прикреплены. Добавила, что Вяземский явно ей интересен, да, кажется, и врачу новая пациентка не безразлична. Мама это подхватила. Уже без околичности в лоб стала объяснять сестре, что Вяземский – человек умный, положительный, откуда ни зайди, ни одного минуса. У Вероники с Соней год от года больше проблем. Девочка неровная, ей и с самой собой жить нелегко. Другой расклад, если есть тыл, с таким, как Вяземский, можно ничего не бояться. Муж, который тут же и врач, в общем, как ни посмотри, лучше партии Соне не сделать. Давно уважая маму, тетя Вероника все это слово в слово повторяла дочери. Свели без труда. Коля, дядя Петро. Все эти годы, отсидку, понятно, вычти, мы с Соней время от времени виделись. Вяземский входил в группу врачей, которых при необходимости отправляли в республики лечить тамошних высокопоставленных пациентов. И почти каждый раз, как он уезжал, Соня звонила. Три летних месяца плюс май и сентябрь она жила на даче в Можжинке. В Москве еще ладно, тут она вообще за собой не следила. На ногах даже не боты, а резиновые сапоги с отрезанными голенищами. Выше выцветшие, часто грязные байковые штаны и ватник. У Сони был огород, небольшой сад, казак Клаша. Заниматься всем этим ей нравилось. Разговаривала она со мной как с врачом. Думаю, что в этом смысле я вполне заменял Вяземского. Ничего не скрывала и ничего не лакировала. Жаловалась, что личной жизни в сущности нет. Если бы не таблетки, вообще не знала бы, что делать. Она давала понять, что была бы рада возобновить отношения, но от резиновых сапог, грязных штанов и не отстающей ни на шаг Клаши меня охватывала тоска. Соню было жалко. Я понимал, что жизнь обошлась с ней несправедливо, но чем помочь, не знал. По словам тети Наташи, когда-то мама говорила, что мне Соню не поднять. Получалось, что теперь я был с ней согласен. Коля, дяде Евгению. Как видно, делая для себя исключение, мать в 53-м году, накануне моего освобождения, написала в лагерь, что ничего не возвращается, глупо и пытаться вернуть прошлое, что у собаки, что у человека зрение устроено одинаково, то есть мы следим лишь за тем, что движется. Соня же, не успевая за жизнью, любая смена кадров для нее чересчур быстра, и только размывает картинку. Не понимая, что происходит, она паникует. Брак с Вяземским дал ей благополучие, но не счастье. По мере того, как список вин супруга растет, она забывает, почему тогда, 15 лет назад, ты и она расстались. Перестает понимать, почему в свои 16 лет предпочла этого врача, выбрала его, а не тебя. Она все меньше готова принять, что просто вы друг от друга устали, что у каждого началась собственная жизнь. Именно это вас развело, а не Вяземский. Она звонит мне и удивляется, что плохо с тобой обошлась, говорит, что вознаградит за долгое ожидание. Не дай бог, если ты купишься. Коля, дяде Ференцу. Все годы своего супружества с Вяземским стоило в ее жизни случиться чему-то, с чем она не могла справиться, Соня начинала звонить нам на квартиру. Она звонила, и когда я отбывал срок в лагере, будто забыв, где я, требовала у мамы, чтобы я все бросил и ехал к ней. Думаю, что Бог скрывает от нее мир, все равно она не может с ним совладать, не знает, как приспособиться и приноровиться. Коля, дядя Петро. Когда в инвалидный лагерь мама в очередной раз написала, что Соня вот уже неделю звонит много раз в день и все меня добивается, я вдруг подумал, а почему не может быть так, что Соня переселит? Стал представлять, как кум вызывает прямо с развода и объявляет, что в соответствии с высшими интересами я перехожу в полное распоряжение Сони Вяземской, причем немедленно. Бумаги на досрочное освобождение уже подготовлены. Коля, дяде Артемию. Если Соня звонила после 11, и отец видел, что я собираюсь уходить, он, ничего не спрашивая, на столик в коридоре клал денег на извозчика. Чаще всего мы гуляли по острову между Москвой-рекой и водоотводным каналом, который раньше был известен как Балчук. Район фабричный, складской, ночью там мало кто бывает, и на свежевыпавшем снегу мы первые оставляли следы. У Сони было несколько любимых мест: выгнутый мостик через канал, старая и очень красивая барочная церковь святителя Николая Чудотворца в Заицком. Священник, который в ней когда-то служил, был знаком с ее родителями. В контраст с церковью штаб Московского военного округа, выраженный петербургский классицизм постройки, кажется, Леграна. Штаб был уже в другой, дальней от центра оконечности острова, от Софийской набережной, наверное, километрах в двух, не меньше. Все это мы навещали довольно прилежно, а так, в общем, шли куда придется. Одни в пустом, вымершем городе, если не считать бродячих собак, которые иногда нас сопровождали. Соня, когда была в хорошем настроении, подкармливала их кусочками шоколадных конфет, которые доставала из своей пышной меховой муфты. У меня не было теплой обувки, и зимой я отчаянно мерз, но предложить Соне зайти в какой-нибудь подъезд погреться стеснялся, и уже совсем стеснялся сказать, что должен справить нужду. Естественно, что, проводив ее, наконец, оставшись один, я с наслаждением опорожнялся в первой же подворотне. В последний час свидания ни о чем другом я и думать не мог. Оттого возвышенные разговоры вкупе с шоколадными конфетами давались мне тяжело. В общем, когда наши встречи сами собой стали сходить на нет, я не опечалился. «Коля, дядя Петру». «Конечно, дядя, я все понимаю, да и странно, если бы забыл, как мы с Соней чуть не до бесконечности мерили ногами этот длинный нескладный остров между Москвой-рекой и водоотводным каналом. В сущности, просто кусок берега, который отрезали многокилометровой вырытой вручную канавой. Обычно мы шли от Большого Каменного моста налево до стрелки напротив Пречистенки. Здесь, упершись в воду, поворачивали обратно. Летом, когда тепло, могли дойти до Краснохолмского моста и даже до другой стрелки, той, где сходятся Космодемьянская и Кожевническая набережные. По оси от одной конечности острова до другой пройти нельзя. В верхней его половине за участок сквозной срединной дороги можно счесть Болотную улицу, но она скоро прерывается, и лишь за одноименной острову улицей Балчук эту роль берет на себя довольно широкая садовническая. Но мы ее не любили, и если уж шли прямо, то по набережным. Обычно же челночили туда-сюда поперек острова. Здешние улицы и проулки то и дело перегораживают пустыри и заброшенные склады, фабричные дворы или просто глухие заборы. Но нам нравилось, что во что упрешься, не знаешь, однако всегда сыщется проход, который, покрутив и попетляв, выведет к большой воде Москвы-реки или к Малой каналу. Что касается набережных, то Москворецкие, особенно там, где после Каменного моста одна за другой идут Софийская с английским посольством и Кремлем, напротив, затем Раушская, были для нас чересчур парадны и официальны. Кроме того, Соня мерзлячка, чуть что, она куталась в шубку, прятала руки в муфту и все равно зябла, а тут зимой дули сильные, в самом деле пробирающие до костей ветры. В общем, мы, если и гуляли по набережным, то только летом, а так, отметившись, разворачивались и шли назад к каналу. Водоотводный мы любили за тишину, но главное за то, что и вода с отражавшимися в ней выгнутыми деревянными мостиками, вместе они образовывали правильный овал, через который туда-сюда будто в окно не спеша сновали утки, и дома по обоим берегам все было не крупное, соразмерное нам. Если судить по карте, Балчук, конечно, шикарное место. А напротив, за полосой серой речной воды, на высоком холме Кремль, почти километр зубчатых стен и башен. Такой панорамы больше ни из какой другой части города увидеть невозможно. За каналом тоже не худший район. Полянка, Ордынка, Пятницкая. Старые храмы, купеческие особняки XIX века вперемешку с многоподъездными домами и модерном. Но самому острову повезло меньше. Болотистый, гнилой, по-тюркски балчук, есть грязь, трясина. Он почти каждой весной на треть уходил под воду, поэтому испокон веку земля здесь считалась бросовой. Хороших домов на Балчуге не строили, но пятнами, где повыше и по суше, ставили лавки и мастерские, бани, кабаки и недорогие постоялые дворы. Еще при нас вдоль воды на сваях одна к другой лепились пристани, пагаузы, фабричные и заводские постройки, правда, из-за половодий все какое-то неосновательное, сколоченное тяпля. Конечно, попытки благоустроить остров случались. Кто-то, рассудив, что среди этого убожества надежда только на веру, возвел тут пару праздничных, раскрашенных будто заморские игрушки храмов, оба московская барокко, причем из лучших образцов. На другую оконечность острова половодьем занесло из Петербурга целый квартал настоящего классицизма. Не знаю, для каких нужд строили это великолепие, но при нас там помещался штаб Московского военного округа. Жилье на Балчуге, конечно, тоже было, но дома по большей части полутрущобные, состоящие в подвалах водой. Вообще запах сырости на острове был везде и всегда, не девался никуда даже зимой. Уже на нашем Соне веку на Балчуге стали появляться участки обычной городской застройки, трех-четырехэтажные дома, перекрестки с проезжей частью, тротуарами и фонарями. Но пока что и улицы, упершись в заборы, склады быстро сходили на нет. Так что или на острове жило совсем немного народа, или те, кто здесь обитал, рано ложились спать, во всяком случае, когда зимой, ночью мы, держа друг друга за руки, бродили туда-сюда между Москвой, рекой и каналом. Сколько не вспоминаю, не помню на Балчуге ни машин, ни людей. Пустой, никому не нужный город. И только мы с Соней в окружении голодных бродячих собак. Соня всегда чем-нибудь их подкармливала, и они в благодарность охраняли и сопровождали нас. Шли даже на то, чтобы нарушить чужие суверенные границы. Ссоры никогда не перерастали в драки, но, выясняя, кто из них прав, дворняги подолгу переругивались. Для этих прогулок по Балчугу Соня вызванивала меня день за днем без единого перерыва и в любую погоду. Конечно, у нас были заветные места, в частности, тот же храм Николая Чудотворца в Заяицком. Но шли мы всегда наобум, ничего не загадывая, шли как придется, впрочем, случайно набредя на что-то интересное, ясное дело, радовались. Но и без этого радости в Соне было с избытком. Захлебываясь ею, она ничего не умела в себе удержать, раз за разом меняла, переигрывала планы, требовала то одного, то другого. Я видел, как сильно все в ней преувеличено, боялся за нее и жалел. В то же время меня приводило в восторг, что можно так остро чувствовать жизнь, отзываться, откликаться на нее так легко, безотказно. Что касается самого себя, то я был лишь фоном, конвой, по которой она вышивала. Необходимость тушеваться меня не смущала, я, если и печалился, то по поводам вполне прозаическим. У меня не было теплой обувки, и зимой на морозе ноги деревенели так, что я переставал чувствовать ступни. Потом уже дома под струей холодной воды долго возвращал их к жизни. Помню, что боль была адская. Другой проблемой был буквально взрывающийся мочевой пузырь. Я страдал до последнего, но за все время наших с Соней прогулок ни разу не осмеливался сказать, что отойду за угол справить нужду. Коля, дяде Петру. Готовность без изъятия откликаться шла от ее природной нервности. Во время наших ночных прогулок по городу, как правило, тихому и пустынному, она легко вычленяла любое слово, любой звук и движение и тут же настраивалась на него, попадала с ним в резонанс. Самой по себе статикой Сони не интересовалась, использовала ее лишь как фон. Без сумятицы и колготни, без обычного дневного базара все было контрастно, четко, и она ликовала от ясности миропорядка. Коля дяде Степану. В юности она и думала так же рвано, отрывисто. Ничего не закругляла и не завершала, ничего не умела сгладить, часто ей не удавалось даже толком закончить фразу. Коля дяде Юрию. Зимой, ночью, когда на Балчуге никого не встретишь, мы, ставя ноги на свежевыпавший снег, играли со своими следами, то, держа друг друга за руки, составляли их в замысловатые конструкции, то, будто устав от сложности, просто бегали в запуске. Коля, дяде Артемию. Я тебе уже говорил, что на Балчуге множество мелких заводиков, фабрик, пагаузов. Территории их, естественно, огорожены, и высокие раздвижные ворота выступают прямо на улицу. И вот зимой, когда мы час за часом бродили там, никого не встречая, Соня вдруг принималась объяснять, что единственные, кто здесь есть из живых, это мы да большие козловые краны. Коля, дядя Петру. Соня любила черный цвет, шерсть или что-то матовое и обязательно с короткими рукавами. Платин говорил, что темнота – это отсутствие света, зло – недостаток добра. Черная одежда как бы закрашивала ее, прерывала, оттого руки, никем и ничем не связанные, двигались, как у паяца. Коля, дяде Евгению. Когда на Балчуге снег падал и падал, нам с Соней казалось, что, как изгнанные из рая Адам и Ева, мы первые ступаем по земле. Коля, дяде Петру. К тому времени, как я узнал, что Соня скоро станет женой психиатра по фамилии Вяземский, мы уже давно, с полгода, не меньше, с ней не встречались. Я учился в институте, новые интересы, новые связи, сами с собой, все, что было раньше, отодвинули на второй план. Надо сказать, что к мысли, что наши долгие прогулки по Балчугу, часть детских отношений, и именно таким детским романом то, что связывало меня с Соней, должно остаться, я привык довольно легко. Мне казалось, что все, включая деревеневшие на морозе ноги, было правильно, и о том, что мы не зашли слишком далеко, я тоже не горевал. И вот примерно за месяц до свадьбы Соня вдруг снова мне позвонила и сказала, что хочет зайти. Дело было вечером, родители ушли в театр, и я коротал время один. Сейчас понимаю, что она хотела подвести итог и проститься, но, может быть, и проверить себя, если ошиблась с Вяземским, раздать карты заново. Разговор был настороженный. Сначала мы сидели в гостиной, потом перешли на кухню, долго пили чай, снова вернулись в гостиную. Соня колебалась, все не могла решить, я или Вяземский. Я сидел на диване и видел, что она попала в колею, ходит по кругу. Чтобы помочь, я позвал Соню к себе, но сделал это не обязывающе, и она, уже встав, раздумала. Согласилась, что роман между нами должен остаться детским. Коля, дяде Артемию. Наши отношения с Соней остановились на полпути, но пока был рядом, я сколько мог поощрял ее дерзкость, ее взбалмошность, можно сказать, одну ее в ней и любил. Соня росла, смотрясь в меня, как в зеркало. Не филонила, запоминала каждую мелочь, которая манила, влекла к ней. Дальше, убедившись, что это нравится и другим, поняла, меняться резона нет. Так что, если сейчас что-то в Соне меня не устраивает, кроме себя, винить некого. Коля, дяде Янушу. Соня много переписывается с когда-то моей, потом своей няней Татой, женщиной твердой и в убеждениях весьма решительной. В частности, сообщила и что я зову ее в Казахстан, однако она колеблется, боится ехать черт знает куда. Плохо ли, хорошо, но к прежней жизни она претерпелась, и теперь разом поставить на всем крест ей тяжело. В ответ Тата, стиль выраженной ее, пишет: «Человек так устроен, что однажды уходит из дома. Уходит, чтобы сойтись с другим человеком, стать с ним заодно. К сожалению, часто оказывается, что из дома, из которого он ушел, уходить не следовало. В нем, в этом доме было лучше. Однако вернуться некуда, что было разорено и разрушено. Когда мы первый раз уходим, в нас огромный запас любви. Мы верим, что ее хватит на всех, но еще нет и середины жизни, а все бестолку, растрачено, ушло в песок, сгорело, будто свеча в пустой комнате, ничего не осветив и никого не согрев». Коля, дядя Артемию. «Тата, в сарае, у которой все время, что я отбывал лагерный срок, пролежал архив, старая дева. С 23-го года она жила в нашей семье, помогала матери со мной. Потом перешла к маминой двоюродной сестре, тете Веронике, и выхаживала уже Соню. Мне и раньше казалось, что она растила нас как бы друг для друга, и когда не сладилось, сколько ни уговаривали, уехала в Вольск. Кто-то из родных, умирая, оставил ей там дом». Коля, дядя Петру. «Я понимаю, что ты прав, но пойми и меня. Я помню ту Соню, какой она была. Наверное, и сейчас ее люблю, но с нынешней мне трудно. Когда в Моженке на даче бесцветной, глядя в сторону, она рассказывает, кто ей снился сегодня ночью и что проснулась от того, что между ног сделалось мокро, я, конечно, слушаю, но помочь ей мне нечем». Коля, дядя Артемию. «Это правда, что когда-то я верил, что Соня выбрала тихое, сытое замужество, как во времена Иосифа и Иаков сыновьями, Египет. И опять дело обернулось рабством. Теперь объясняю я себе, она освободилась, и мы вместе, рука об руку, пойдем в землю обетованную. Ее роман с туркменом меня не спугнул, я счел его за тельца, отлитого у Синайской горы. Вряд ли все это разумно. Мы с ней не избранный народ, да и земли обетованный окрест тоже не видно». Коля, дяде Ференцу. «Соня просит писать, какой я ее знал и любил. Похоже, для нее это новая Соня, оттого любопытство неутомимо. Я давно пишу больше, чем помню, тягощусь этим». Коля, дяде Евгению. «Соня ленивая, но бесхитростная. Требует от меня больших, подробных писем, а сама в последнее время отделывается простыми открытками. Пишет, что ничего интересного в ее жизни нет, все хорошее в прошлом, может, и без расчета подводит к мысли, что то, какой я ее знал, какой любил, стоит оставить, прочие отходы». Коля, дяде Степану. «В Москве откровенность Сониных признаний, напор, сила самообличения, которая в них есть, буквально сводят меня с ума. В другой раз слушаю ее, как священник, общую исповедь, спокойно понимаю, что грех везде сущ. Так было всегда и всегда будет, пока человек живет на земле. Пожалуй, что и радуюсь, потому что все это из себя выплеснув, Соня делается умиротворенной, ласковой, словно кризис миновал, и она выздоровела». Коля, дяде Артемию. «Дедом Сони по матери был известный тебе еще по Сойминке Оскар Станицын. С первых лет, как Соня оказалась в Москве, он много ее рисовал. Верткая, беспокойная во всех своих суставах и сочинениях, она была также подвижна и в настроении. Восторги, радость, то и дело сменяли горькие, безнадежные слезы, успеть за ней было очень трудно. Единственный способ что-то, пусть не остановить, хотя бы замедлить, было рассказывать Соне разные байки, и нынешние, и из прежней жизни». Коля, дяде Евгению. «Соню рисовали разные художники. Среди прочих, как я теперь знаю, Серафим Колодезев. Колодезев объяснял Соне, что коли все люди созданы по образу и подобию Божьему, они, несмотря ни на что, есть иконы, и также, несмотря ни на что, украшают мир, который есть его храм. Он был неплохим портретистом, Заказчикам импонировало, что он работает не спеша, вдумчиво, передает особенности твоего лица со вниманием и тактом. Но не это одно. Начинал Колодезев подмастерьем у какого-то провинциального богомаза, кажется, в Лебедяне. Годы учения так внятно в нем отложились, что под его рукой любое лицо незаметно делалось ликом. А согласись, всякий день видеть себя подобным угодником Божьим каждому утешительно. Коля дяде Степану. У Сони дар затевать разговоры, которые по меньшей мере мне неприятны. В третьем письме она допытывается, что я считаю. Прав был дед или не прав, когда год за годом рисовал ее обнаженную. Картины проданы, но осталось немалое число эскизов, набросков, и для нее они будто интимный дневник. Соня говорит, что ей достаточно одного взгляда на лист, чтобы вспомнить не только когда это было, но и что чувствовала. Рука, нога, грудь, прочее, когда дед их рисовал. Он как бы проявлял, выводил на свет Божий ее суть, то, как она шаг за шагом идет от маленькой девочки, мать звала ее «моя куколка», к девочке уже большой, в которой все вызрело, все изготовилось, чтобы сбросить кокон. Несмотря на таблетки, у Сони отличная память, а тут она и вовсе делается фотографической. Я читаю и думаю, разве можно жить, ничего не забывая? Судьба свела нас чересчур близко, а так я бы многое дал, чтобы быть ее наперсником. Коля, дядя Петро. Соня обсуждает со мной не только правоту деда, но и правоту отца, которому ее позирование решительно не нравилось, но который так и не положил ему конец. Попугал и все оставил как есть. Рассказывает про свою мать. На словах она была солидарна с отцом, но тихой сапой споспешествовала деду, почему Соня и продолжала ходить позировать. Соня уверена, что это неразумно ускорило ее созревание, главное же нарушило его ход. В результате еще совсем девочкой она во весь опор побежала замуж, ведь они с Вяземским расписались, когда ей не было и 17. Пришлось даже делать фальшивую справку, что она беременна, иначе в ЗАГСе указали бы на дверь. На ней тогда прямо было написано, как сильно она хочет мужика. Конечно, у Вяземского потекли слюнки. Бросил жену 7-летним ребенком и побежал за Соней, будто кобель за течной сучкой. А что в итоге? Из-за дедовских изысков все, что Вяземский смог ей дать, показалось убогим, бездарным. Сейчас его уже нет на свете, а ей в сущности и вспомнить нечего. Коля, дядя Петро. Соня пишет, что отцу до крайности не нравилось, что его еще совсем маленькая дочь служит кому-то наторщицей. В свою очередь, науськанная им мать ссорилась с дедом, приставала, почему прелестную, изящную девочку рисуют в самом непотребном виде, с половой тряпкой в руках, а то и похуже. По словам Сони, дед, не вдаваясь в подробности, отвечал, что в ее дочери он ищет не просто обнаженную натуру, а такую, в которой напряжены, выдавлены вперед все те мышцы, что необходимо для исконной женской работы. Это цепляет. Коллекционеры иначе не покупали бы его картины. Коля, дяде Янушу. Соня рассказывает, что когда дед говорил, как и где она должна встать, она схватывала это сходу. Ему ничего не приходилось повторять. Она вообще была умной, послушной девочкой и очень рано про себя поняла, что если ей достанется мужчина, который сможет ее оценить, она много чем его отблагодарит. Коля, дяде Артемию. Соня пишет, что так, в лучшем случае, с куцами перерывами, стоять, не меняя позы, конечно, было тяжело и скучно. Пытаясь развлечь себя, она лет с 9, а то и раньше стала представлять, что дед не рисует, не пишет ее маслом по холсту, а воде по коже гладит колонковой кистью. Она понимала, что здесь есть что-то нехорошее, и, боясь греха, поначалу обманывала себя, объясняла, что когда мать перед сном своими длинными ногтями почесывает ей спинку, это в сущности то же самое. Еще до школы няня Тата стала ей каждый день читать священное писание. Все, о чем говорилось в Бытии, сам рай, яблоко с древа познания добра и зла, змей, соблазняющий праматерь Еву, казалось Соне настолько ярким, что она думала об этом почти непрерывно. Позже, спасаясь от похоти, которой в ее теле год от года становилось больше, она вспомнила о сотворении Адама и легко убедила себя, что работа деда, его художничество, очень походит на работу Господа, лепившего из праха земного, из куска глины первого человека. Окаменев в одной позе, она сразу теряла ощущение тела, помнила о нем лишь как о прообразе, который был всегда и всегда будет, но который один дед способен перевести в материал. Скоро, даже стоя спиной, соответственно, вовсе не имея возможности видеть мольберт, она точно знала, что именно сейчас он рисует, и в этой своей части испытывала медленное, томительное наслаждение. Будто нечто, что было заключено в ее темноте, уже умирало там, задыхалось, теперь с усилиями деда выходит на свет Божий, рождается для жизни. Коля дяде Петру. Соня объясняет, что позирование деду было ее первым внимательным и подробным опытом женщины. Она всегда будет благодарна за эти медленные долгие сеансы, когда она, и на йоту, не меняя позы, по многу раз доводила свое тело до исступления и снова давала ему передышку. И все это под пристальным умным взглядом художника, с которым они на пару знали, что удастся только та работа, где и она была хороша, который научил ее тому, как вообще мужчина смотрит на женщину, какой видит ее, понимает и хочет. Ясно, что это была лучшая из возможных школ, и жалко, что так мало из узнанного тогда пригодилось ей потом во взрослой жизни. Коля дяде Юрию. Соня от природы обладает редкой гибкостью. Думаю, она была создана для гимнастики. Дед это ценил и, как мог, эксплуатировал. Серия «Ню», написанная им, когда Соне было 12, вышла провокационной и в коммерческом смысле удачной. Он распродал ее за пару месяцев. На всех работах того года тонкое, лишь начинающее смягчаться тело девочки, оттенено тяжелой грязной работой. На одной босая ногая она в мастерской художника моет затоптанный пол, и вода, которая стекает с тряпки и с рук, почти черная. На другой, задрав прямо вверх сосочки еще маленьких, совсем твердых грудок, до предела тянется и тянется, чтобы тоже тряпкой вытереть пыль с книжной полки. Соня пишет мне, что именно с этой второй картиной связан ее первый сексуальный опыт. Вплотную к стеллажу с книгами стоял складной ломберный стол. Дед был заядлый преферансист, и чтобы порадовать партнеров, недавно сменил на нем сукно. Пытаясь, как ее просили, изловчиться, достать тряпкой до полки, Соня несколько раз потерлась о него лобком и сама не заметила, как щекотка перешла в незнакомую ей истому. Она была в грудях, между ног, в матке, вообще везде, и почти сразу, никак ей не мешая, только усиливая, все тело забилось в тугих, вязких толчках. Соня говорит, что тогда ей было не до этого, но сейчас она уверена, что дед, едва это с ней началось, тут же все понял и вышел из комнаты. Вернулся он только через полчаса, она уже успокоилась, сидела в кресле, в его цветном китайском халате с драконами, и очень обрадовалась, когда из пакета он вывалил на стол целую кучу горячих сдобных ватрушек из ближайшей булочной. С этими ватрушками они потом долго пили чай, того, что было, естественно, не касались, разговаривали о пустяках, но дело не в разговорах, а в том, что ей показалось очень смешным и очень приятным заедать оргазм ватрушками. настолько приятным, что уже с Вяземским она не раз это повторяла. По словам Сони, из первой картины, той, где она моет пол, тоже связана своя история. У Вяземского был пациент, весьма титулованный геолог, кажется, даже академик. Про него было известно, что он большой любитель современной живописи, в первую очередь левого искусства, на которое с недавних пор начались гонения. Этот геолог как-то пригласил их в свою новую, только что полученную квартиру. Пока накрывался ужин, пошли в кабинет выпить по бокалу вина, и вот уже в дверях, рассказывает Соня, она прямо над диваном видит себя в довольно двусмысленной позе, но в остальном точно так, как десятки раз представляла. Большое масло, наверное, не меньше, чем метр на полтора, пышное золоченой раме, и все это висит на самом почетном месте по правую руку от письменного стола академика. Дед тогда писал ее, вдвое сложив поясницы, и на картине она стоит, выставив буквально вперив в себя свою попу и чуть расступив еще утлые полудетские ляжки. Видна даже пара рыжих завитков. Дальше между длинными, почти без икр ногами, такие же длинные с тонкими запястьями руки, а в сердцевину будто в ювелирные цапки вставлен ее аккуратный круглый подбородок. К счастью, из-за ракурса она закрывает и рот, с носом и глаза. Еще ниже мокрая грязная тряпка, ею она возит по полу дедовской мастерской. Соня говорит, что в первую минуту сильно испугалась, даже не сообразила, что ее тело изменилось, и по одному подбородку вместе с попой, при всем желании, никого опознать невозможно. Окончательно успокоилась, лишь услышав, что картина куплена недавно и из третьих рук. Тем не менее, когда геолог и Вяземский сознанием дела начали обсуждать достоинства работы и достоинства натурщицы, и суеверия принимать участие в их разговоре не стала, ушла в столовую помогать хозяйке. Коля дяде Ференцу. Соня рассказывает, что гонорар, которым оплачивалось ее позирование, никогда не менялся и состоял как бы из четырех частей. Первое – поход в универсальный магазин. По совету матери отправлялись обычно в ЦУМ бывшие Мюр и Мэрилис, где дед покупал ей туфли или платье. Выбирала она сама, но в смысле цены не зарывалась. Дальше переулком выходили на Лубянскую площадь, оттуда сквером у Старой площади, спускались до Солянского проезда, в угловом доме которого помещался маленький антикварный магазин. Здесь дед уже на свой вкус находил для нее недорогое серебряное колечко или тоже серебряные сережки. Он вообще любил серебро и любил Восток, цыганщину. Соня это носила редко, обычно отдавала матери, которая такие вещи ценила. Следом наступала очередь парикмахерской. Обычно шли в ближайшую наискосок, на той же Солянке, в бывшем доходном доме Московского купеческого общества, где Соне делали чуть ли не все, что можно. Маникюр, педикюр, массаж лица с питательной маской, а в довершение стригли по последней моде и завивали волосы. Завершало загул вечернее посещение кондитерской. В кафе дед умело изображал стареющего кавалера, а она и вправду чувствовала себя дамой, была счастлива. Сонины родители были люди не бедные, отец известный инженер-металлург, но им приходилось помогать нескольким родственникам, застрявшим на Украине и очень бедствовавшим. По этой причине свободных денег в семье никогда не было. То, что дочь с 10 лет рисует обнаженной, а затем распродают эти ню, им, конечно, не нравилось. Но для Сони подарки деда, все эти туфли, кондитерские, парикмахерские, были едва ли не главным праздником, и она свое право служить искусству яростно защищала. Коля дяде Янушу. Вернувшись от деда после одного из сеансов, Соня объявила, что музыка ей надоела. Она тоже хочет быть художником. В качестве первого шага на следующий день наделала из старой маминой колонковой муфты колонковые же кисти, но на этом энтузиазм иссяк. Во всяком случае, ни до красок, ни до холста с подрамником дело так и не дошло. Кисти были сложены в ящик секретера, забыты там, а Соня снова без устали разучивала гаммы. Теперь же она пишет мне, что когда родители уходили в гости, оставшись в доме одна, догола раздевалась и ложилась в родительской спальне. Дальше, то ли изучая себя, то ли себя рисуя, часами водила колонковой кистью по коже. От жирного толстого мазка, когда мех почти распластывался на теле, переходила к легкому, совсем отрывистому пуантилизму. Этот и другие термины она не раз слышала от деда. Пробовала и влажную кисть, и сухую. Это не было простым экспериментаторством. Каждый кусочек тела и сам по себе, и в ее нутре отзывался по-другому. И значит, чтобы передать это, требовались другая техника, другая кисть и другой мазок. Какие-то свои места она рисовала долго, тщательно, например, пах или каменеющие соски грудей, почти доводила себя до тугих и мягких спазмов, но и здесь пока пугалась, отрывала руку с кистью от кожи и тихо лежала, ждала, пока все в ней не успокоится. В других случаях, как опытный мастер, одним движением от бедра вверх, через живот и грудь к шее, намечала свой абрис и лишь затем приступала к медленной прорисовке. Она говорит, что эта скрытность и тайна долго ее возбуждали, но потом, не умея иначе справиться с грустью, она наладилась и при родителях, запершись в собственной комнате, ласкать, гладить себя и всякий раз с печалью думала, что, видно, тело так и останется ее единственной радостью, подругой, наперсницей, которая, пока она будет жива, ее не оставит. Коля дяде Петру. Соня рассказывает, что что-нибудь из одежды дед дарил ей, и когда картина, для которой она позировала, продавалась. Впрочем, это только ее догадка. Дед ничего не объявлял, просто вел в магазин и, оговорив сумму, разрешал, не спеша и не торопясь, выбрать. Потом уже дома, рассматривая обнову, прикидывая, с чем бы носить, куда и когда в ней пойдет, Соня тут же представляла и коллекционера, у которого теперь висит это ее ню. По первости пристраивала картину в спальню прямо над кроватью, хотя удержаться здесь и не надеялась. Прямо перед ней стояла соперница, супруга антиквара, полураздетая тетка на вид лет 40. Она сравнивала свое тело с ее, Сониным, и ревновала мужа, нехорошим резким голосом возмущалась, сколько денег заплачено за голую малолетку. Соня видела ее, слышала каждое слово и торжествовала. Впрочем, всегда знала, что это грех и расплата, скоро ее не избежать. И вправду, на следующий день Соню с позором изгоняли, снимали со стены спальни и переносили в кабинет или гостиную. Пока рабочие сверлили другую стену и вбивали крюки, коллекционер, утешая себя и Соню, говорил, что ничего страшного не произошло. А она, естественно, волновалась, пыталась понять, как сложится ее жизнь на новом месте. Здесь была развилка. Один вариант, как правило, Соня начинала с него, был вполне хорош, пожалуй, даже не хуже, чем спальня. Это значило, что грех ее невелик, и никто никакого зла на нее больше не держит. Конечно, приятно думать, что картина с тобой сразу и покупалась, чтобы стать центром, доминантой всего интерьера. Среди прочего, такой расклад сулил, что вещам, с которыми придется делить комнату, мебели, люстры и бра, обоим и портьерам, книгам и разного рода безделушкам, даже в голову не придет пытаться ей объяснять, что она здесь чужая и никому не нужна. Наоборот, будто бедные родственники, они выстроятся так, чтобы на их фоне и в их окружении она всячески выигрывала. Это была легкая и счастливая жизнь, и Соня знала про себя, что на добро ответит добром. В свою очередь, никого не обидит, не станет затирать. Второй вариант был хуже. но и он оставлял шанс. Соня со всем, чем ее наградил Господь, вторгается в старую, давно сложившуюся жизнь. Конечно, это плохо и правильно, что поначалу никто ей не рад, что для всех она наглый агрессор. Если они и дальше не смягчатся, продолжат ее бойкотировать, дело может кончиться ссылкой на дачу или в забитый ненужный рухлядью чулан. Но не исключено, что она все-таки найдет с ними общий язык, принорвится к ним, подластится, и однажды они скажут: «Что ж, коли так получилось, что тебя сюда занесло, оставайся, мы против тебя ничего не имеем». А потом и вовсе признают, что с ней стало как-то светлее жить, стало лучше и веселее. Коля дяде Артемию. Про претензии лично ко мне я и забыл. Счет в сущности невелик, даже у Сони раздуть его получается плохо. Мы стали целоваться за пару месяцев до разрыва. И вот теперь она пишет, что я был необучаем. Вдобавок губошлеп, что тоже не доставляло удовольствия. В общем, заводить я ее заводил, а для чего, никто не знает. После наших свиданий уже дома, в постели, она по часу-два не могла успокоиться, заснуть. Другая моя вина и вовсе долгоиграющая. Соня утверждает, что незадолго перед тем, как она впервые попала на прием к Вяземскому, вскоре и вышла за него замуж, я звал ее к нам на дачу. Заметь, дядя Артемий, я этого не помню. Разговор был в мае, дом в Малаховке уже сняли, но по разным причинам переезд откладывался. Зачем я ее маню, было понятно. Соня относилась ко мне тогда очень хорошо, но все равно под пустячным предлогом отказалась. Сказала себе, что я слишком молод и оценить ее должным образом не смогу. Для обоих вся история кончится разочарованием. Она представляла, сравнивала, что с ней буду делать я и что она сама с собой делает, когда позирует деду. Результат был настолько не в мою пользу, что решение не ехать далось без труда. Я спрашиваю Соню, зачем мне это знать? Она спокойно объясняет, что если я хочу, чтобы из нашего казахского предприятия вышел толк, а не повтор прежней глупости, друг для друга мы должны быть как открытая книга. Для самообманов нет ни сил, ни времени. Заканчивает же письмо тем, что потом много лет чуть не каждый раз, когда была близка с Вяземским, вспоминала о том моем предложении и печалилась, что не согласилась. Коля дяде Ференцу. Похоже, я разбудил в Соне то, на что сам не был готов ответить. Коля дяде Степану. Сейчас я думаю, что не ложился с Соней в постель не только по робости, но и потому, что сознавал, что не совладаю с ней. Коля дяде Петру. Соня поняла, что адюльтеры времен Вяземского меня трогают мало, и писать о них ей сделалось скучно. Это, видимо, потому, что перестали добавляться новые подробности, которых раньше было множество. Без соучастника, без напарника, без его переживаний и страданий у нее все само собой выдыхается и сходит на нет. В общем, в последнее время она и в исповедях пытается ко мне приспособиться, нащупать вещи, которые я уже так безмятежно читать не смогу. Отсюда три темы, которые прежде не поминались. Все ранние из той части Сониной жизни, что было до Вяземского. Первое – это, конечно, семья, родители, вторая – дед-художник, третье – твой покорный слуга. Действуя скопо, мы чересчур рано разбудили Сонину чувственность, отчего и пошли ее беды. Начнем с родителей. Ей было 9 лет, когда она впервые увидела, чем отец с матерью занимаются по ночам. Соня не была лунатиком и не ходила по карнизу, но в полнолуние всегда спала плохо. И тут, в теплую августовскую ночь, неизвестно от чего проснувшись, она вышла на балкон. Квартира была угловая, но комнаты, хоть каждая и смотрела в свою сторону, по фасаду здания соединял не широкий длинный балкон, какие так любят на юге. Жили они в нижнем кисельном переулке, на втором этаже, но от того, что дом стоял на макушке холма, кроме электрического фонаря, заглядывать в окна было некому, и мать, которой из-за слабых глаз вечно не хватало света или вовсе обходилась без штор, или оставляла огромные щели. Стоя на балконе, Соня вспомнила, как отец рассказывал, что в Швеции, его возили туда еще ребенком, маленькие города освещают по ночам следующим образом. Окна гостиной обычно выходят на улицу, и вот в ней оставляют зажженными керосиновые лампы, а поскольку вдобавок никому не хочется ударить в грязь лицом, оформляют комнату будто дорогую витрину. Между рамами, как бы просцениум, по волнам из ваты плывут копии ганзейских торговых парусников, вокруг разложены морские раковины, разноцветная галька и похожие на сталактиты кораллы. Над всем этим привязанные ниточками парят ангелы и святые. Дальше уже, собственно, на сцене красиво расставленная мебель и красиво развешанные картины, обычно опять же морские пейзажи, в шкафах книги с золотыми обрезами. Спросонья, мало понимая, что к чему, и уж во всяком случае без каких-либо дурных намерений, она, завернув за угол, в свою очередь заглянула в окно родительской спальни. Никакой лампы там не было, но Соне хватило и света уличного фонаря, чтобы разглядеть, что посреди ночи мать с отцом на пару играют в чехарду. И вот отец все пытается ее перепрыгнуть, хотя бы оседлать, но то ли от того, что не молод и грузин, давно страдает одышкой, то ли от того, что с такой большой попой, как у матери, раньше не сталкивался. С такой не только ему, любому было бы трудно справиться. Он сколько ни пыхтит, ни пыжится, раз за разом отступает, сползает обратно. Материна попа вообще удивила Соню. Маленькой она любила, свернувшись калачиком, лежать на ней будто на подушках. Напрягая то одну ягодицу, то другую, мать укачивала ее, и она засыпала. То и Соня знала, что попа матери большая, очень большая, но никогда бы не подумала, что она может быть такой огромной, какой была сейчас, когда мать стояла, опустившись на колени и уперев голову в матрас. Соня видела, что мать, как умеет, поддается, подыгрывает отцу, старательно подъезжая под него задом, даже постанывает от усилий. То есть из хорошего отношения мать помогала ему, вне всяких сомнений честно помогала, но Соне показалось, что делает она это в сущности с равнодушием. Скучая, ждет, когда отец сам устанет и угомонится, смирится, что задом подобным материнскому ему уже не справиться. Чем все закончится, Соня тогда не досмотрела. Вдруг поняла, что ровно за это же, за то, что увидел наготу отца, Господь навеки проклял хама и в слезах убежала. Коля, дяде Петру. Еще она говорит, что материна попа тогда на свет показалась ей водянистой и словно присыпанной мукой, и что там, где отец ее сжимал, она будто тесто выдавливалась между его пальцами. Дядя Петр Коля, возможно, ты не знаешь, но мать препятствовала вашим с Соней отношениям не просто так. Соня была дочерью женщины-лошади, с которой у твоего отца, когда он работал директором коневодческого совхоза, возможно, имени Буденного, был роман. Измену мало кто прощает. Коля, Соня. Для меня новость, что в 1939 году, вскоре после того, как к матери из Парижа вернулся ее прежний жених Косеровский, она устроила так, что вы вместе оказались в одном крымском санатории. Винилась перед тобой, уговаривала уйти от мужа. Плакала, что нам обоим загубила жизнь, что я никого уже не полюблю. Уверен, объяснение вашему свиданию простое. 1939 год выдался для матери очень счастливым, и вот она захотела, чтобы и вокруг всем было хорошо. Ты говоришь, что почему она тебя прежде отваживала, Мать объяснять не стала. И думаешь, что все дело в том, что для нас ты была приблудной овцой к нашим воспоминаниям и неоплатным долгам, которые моя мать раздула до гомерических размеров. Остальные их тоже признавали, но будто масло по хлебу размазывали тонким слоем, человеком безразличным. Какая-то правда в этом есть, но ее мало. Матери ты нравилась, и наши с тобой отношения она поначалу приветствовала. Но летом 37-го года, спустя 4 месяца, Вяземский сделал тебе предложение. Узнала, что ты не найденыш, не сирота, где-то на вокзале подобранная моим отцом и взятая на воспитание ее любимой кузиной, а дочь женщина, которую отец страстно любил, которая, если бы она не сгинула, не затерялась, бог знает где, наверняка ушел. Я знаю, что он пытался ее найти и с помощью цыганских баронов, и с помощью чекистов, и только убедившись, что надежды нет, вернулся в Москву к матери. Тебе, я думаю, известно, что первоначальная история моих родителей была для мамы бедой, и она ее так и не сумела расхлебать. Ты стала свидетельством нового и тоже очень жестокого оскорбления. Для мамы это было уже чересчур. Иметь тебя в качестве невестки, все время рядом с тобой жить было выше ее сил. Теперь, что касается гомерических размеров и приблудной овцы, с этим опять же непросто. Еще в конце прошлого века одним из наших родственников был усыновлен младенец неизвестного происхождения, крещен под именем Владислава. Вырос он человеком странным и нелюдимым. Лет 18 от роду, от кого-то прослышав, что в гранитную плиту, которая лежит на могиле Николая Васильевича, вделаны две медные трубки для дыхания, Гоголь, как ты знаешь, отчаянно боялся быть похороненным заживо, то есть в состоянии летаргического сна. Владислав подкупил сторожа и каждую ночь стал ходить на Даниловское кладбище. Потом в революцию он сам устроился там могильщиком. И вот через эти две трубки они с Гоголем якобы и разговаривали. Владислав день за днем рассказывал ему, что в России сейчас делается. В свою очередь Гоголь целыми кусками диктовал ему вторую и третью части «Мертвых душ». «Обе написаны», — объяснял Владислав, — «и мы можем быть спокойны. Ни единой страницы не утрачено». Стиль того, что Владислав читал, был гоголевский, тут сомнений нет. И все равно его не раз пытались поймать, доказывали, что этот фрагмент, например, взят из сохранившихся глав второго тома, а этот из переписки или какого-нибудь неоконченного рассказа, но и на проверку все оказывалось чисто. Владислав говорил, что сначала голос Николая Васильевича он почти не мог разобрать. Все ему казалось, что это не Гоголь, а реплики прохожих за монастырской стеной. Звонки и визг трамвая, тарахтение грузовиков. А теперь он без затруднения различает каждое слово, которое произносит Николай Васильевич. Даже и не требуется просить Гоголя повторять диктовку. Впрочем, хотя ни в чем неблаговидном уличить нашего родственника так и не удалось, мать продолжала считать его проходимцем и к нам в дом никогда не приглашала. История закончилась в 1931 году. Захоронение Гоголя тогда решили перенести с Даниловского кладбища на Новодевичье. И тут обнаружилось, что скелет лежит в могиле без головы, и что надгробие впрямь просверлено в двух местах, в отверстие же впаяны медные трубки. Помню, что мать, когда услышала о трубках, была поражена этим даже больше, чем отсутствием черепа, ушла к себе в комнату и весь вечер проплакала. Скандал с этим захоронением вышел громкий, из Кремля последовал приказ самым тщательным образом расследовать дело, виновных примерно наказать. В списке арестованных попал и Владислав, больше о нем никто ничего не слышал. «Что же до того, что в Крыму ты сказала маме, что часто меня вспоминаешь? Но это была детская влюбленность, а так вы с мужем живете хорошо. Несмотря на разницу лет, ты очень к нему привязана, то я тебя не виню. тем более, что был тогда на птичьих правах, после ареста отца ждал, знал, что и меня заметут. Коля, Соня. О маме, о шишаках, вообще о жизни до Новочеркасска, ясное дело, знаю, но как-то размыто. Родился уже в Египте и другого не видел. Затем забор обветшал, нашлась дыра, я вышел на волю. Теперь иду себе и иду, иду и думаю про тебя. Гадаю, что будет, если приедешь. Дядя Петр Коля. Удочерение Сони нами, Гоголями, вся история ее появления в Москве меня заинтересовала. Через кафедру племенного животноводства Полтавского сельскохозяйственного института ее возглавляет близкий приятель. Я стал наводить справки о старых конезаводах. Существуют ли они и сейчас, после бесконечных перекроек деревни? На Украине они будто посевная каждый год. Если существуют, то в каком виде и состоянии? Нашел таких три, обрадовался. И летом, когда студенты разъехались, собрав рюкзак, вольным казаком отправился в путь. С собой сманил того самого приятеля-животновода из СХИ. Это оказалось мудрым решением. Принимали нас везде по-царски. Не успеешь что-нибудь не попроси и захотеть, желаемое на блюдечке. Но дальше начались вещи, о которых и помыслить не мог. Первое. И мама, и другие наверняка тебе рассказывали о ревизоре 15-го года, которым мы все до сих пор гордимся. Ставился он в принадлежащей Шептицким Сойминке. У прочих Гоголей к тому времени в лучшем случае были хутора с несколькими десятинами сада и прудом. Другое дело имение Шептицких, огромное хозяйство почти на 2000 десятин отличного чернозема, где был свой конезавод, а в начале века в дополнение к нему построили и завод для варки сахара. К 2010 году основной доход приносил именно сахар. Конезавод же, хотя по-прежнему славился на всю Россию своими орловцами, отступил на второй план. Впрочем, и эта часть была хорошо налажена, давала владельцам пусть и небольшой, но прибыток. Однако рысаков растили не из-за денег, семья от мала до велика любила лошадей. Дочь Шептицких, Ксения, чуть не весь день проводила на конюшне, все делала сама, все знала и умела, а главное, как и родители, была ко всему связанному с лошадьми страстно привязана. Сахарозаводом ведал отец. Свое сырье, 1500 десятин посевов сахарной свеклы, соответствующая и рентабельность, по Украине кажется рекордная. В общем, для Гоголя, когда он писал вторую часть «Мертвых душ», это имение стало бы бальзамом на сердце. Теперь следующее. Как-то так получилось, что только на месте я сообразил, что бывший конезавод Шептицких и конезавод имени Буденного, где 3 года директорствовал твой отец, это одно и то же. Дело вот в чем. После революции хозяйство сначала разделили, конезавод обозвали животноводческим совхозом, а сладкую часть – колхозом имени Крупской. Дальше обе жили уже сами по себе. Завод вообще отдали пищевому министерству, но это не все. Когда в 1929 году заново нарезали границы областей, 2/3 имения, сейчас это по-прежнему колхоз имени Крупской, то есть земли по правому берегу села, остались за Полтавой, а левый берег отошел к соседним Сумам, после чего связь между хозяйствами окончательно оборвалась, в отличие от связей твоего отца с нашей семьей. Кураторство над Кириллом Косеровским – только их часть. Но вернемся на 40 лет назад. До революции Косеровским как потенциальным женихом интересовались не только родители Маши, но и Шептицкие. Кирилл подавал большие надежды. В 1917 году он с блеском окончил вторую московскую гимназию, что на Елоховской, и собирался поступать в высшее техническое училище, думал заниматься судостроением. Как тебе известно, обе семьи, ваши и Шептицких, давно были увлечены идеей сгустить кровь Гоголей и, считая Кирилла достойным молодым человеком, положили на него глаз. Нерешенным оставался только вопрос, чье счастье Маши или Ксении он составит. Сам Кирилл колебался. Войти в такую богатую семью, какой были Шептицкие, казалось очень заманчивым. В 16-м году еще гимназистом он на рождественские вакации был приглашен в Сойминку, в сущности, на смотрины. Но Ксении ему не показалось. С правильными чертами лица, однако угловатая, по повадке мужиковатая, с низким хриплым голосом, она, не обращая на него внимания, весь день проводила с лошадьми и пахла от нее конюшней и навозом. В общем, не знаю, какой Ксения стала позже, а тогда, не обнаружив потенциальной невесте обаяния, веселости, которых в твоей матери было выше крыши, он от помолвки уклонился. Попросил Шептицких не торопить с ответом, дай доучиться, встать на ноги. Когда сделалось ясно, что революция — это всерьез и надолго, Шептицким имение не удержать, выбор окончательно пал на Машу. Я уже говорил, что на конезаводе нас принимали по высшему разряду. Ежедневные застолья в доме директора и на природе были только частью программы. Мы с целым табуном ходили в ночное, пошли лошадей на пойманных лугах и купали их в селе. Все то время, пока мы жили в Буденном, за нами была закреплена отлично подобранная тройка рысаков, в числе прочего и по цвету все три коня, серые в яблоках, запряженные в легкую коляску. Много мы ездили и верхом. Твой покорный слуга дважды даже проехался без седла. Впрочем, тогда подо мной был немолодой и во всех смыслах смирный мерин. И ничего, не свалился. По вечерам под самогоном борщ и поросенка с хреном, конечно, беседовали. Я наслушался бездны всяких баек о прежних хозяевах Буденного, от Шептицкого до наших дней, включая, естественно, и твоего отца. О старике Шептицком, о том, как он поставил дело, каких производителей завел, говорили с придыханием. Начинал он завод с небольшим табуном орловских кобылиц и тремя рысаками той же породы. К ним докупил и привез в Сойминку двух английских рысаков, двух ахалтикинцев, тех и тех для резвости и экстерьера, а также четырех кобыл голштинской верховой породы, которую вывели еще при Фридрихе Великом для его конногвардейского полка. Эти отличались силой и большой выносливостью. Лошади Шептицкого, вернее их потомство, до сих пор основа всей селекционной работы, которая ведется в Буденном. Рассказывали, как благодаря нашему конному маршалу и его имени в Сойминках жили при большевиках. Лучших лошадей завода охотно разбирали ипподромы. На бегах ими установлено несколько всесоюзных рекордов резвости. Остальные шли армии, но и эти были так хороши, что доставались лишь старшим чинам комсостава. В этой советской истории конезавода твой отец играл не последнюю роль. Именно при нем с 27-го года, после 10 лет разброда и шатаний, дело вновь начало налаживаться. Во время гражданской войны завод потерял большую часть поголовья породистых лошадей. Несколько элитных рысаков и кобылиц крестьяне все же сумели спрятать в лесу, спасти. Они позволили возобновить селекционную работу. Но чем твой отец действительно поразил Сойминку? Это своей любовной историей. Ее и сейчас, через 30 лет, здесь помнят в деталях и чуть не по дням. Во время застолья директор стал рассказывать, что через неделю после появления его предшественника в Сойминке у того появилась пассия. Неожиданно для многих ею стала работавшая на конюшне скотница по имени Краля. Женщина красивая, правда, с резкими чертами лица. Важно, однако, не это, а то, что она требовала, чтобы избранник и любил ее, и жил с ней, как с лошадью. Спали они в стойле, прямо на подстилке, только в самые холодные ночи бросят поверх сена и опилок пару старых, навечно пропитанных лошадиным потом попон. Летом кавалер водил ее в ночное, как положено. Подолгу купал и мыл в реке, затем чистил скребком. По праздникам и вовсе разврат, прихорашивая ее, украшая, Твой отец собственноручно расчесывал зазнобе гриву и вместе с красными лентами заплетал ее в множество косичек. Между собой он и она говорили только по-лошадиному, то есть ржали, всхрапывали и ласкались тоже, как лошади. Лали друг другу на холку головы. Хороший конный завод работает строго по расписанию. Все, что надо лошадям и когда надо, отмерено и по возможности не нарушается. И вот утром, чтобы подруга не теряла формы, твой отец пару часов с тонким хлыстиком в руках гонял ее по кругу, потом чистил, мыл и сам задавал корм. По большей части, как и другим лошадям, овес только предварительно замоченный и немного разваренный. Когда был ею особенно доволен, мог дать пару ломтей хлеба с солью и даже несколько кусков сахара. Дальше начиналась, так сказать, общественная жизнь женщины-лошади. Прежде все происходило на конюшне, теперь предстоял как бы выход в свет. С этим были свои трудности. Дело в том, что и одежда признавалась только лошадиная. На круп избранниц твой отец клал потник, на него попону и седло, затягивал подпругу. Сбрую и в будний день она позволяла на себя надеть лишь красивую и нарядную. Больше другого ценила не мишуру, а вкус и тонкую работу. Особенно ей нравились горские накладки из тисненной кожи и чеканного серебра. Со вставками серебра были у нее и налобник, и недоуздок, и редкой выделки кобуры, которыми, чтобы не поранилась, он защищал ей ноги. Помимо вышеперечисленного, ничего другого на ней никогда не видели. Даже зимой, хвастаясь все тем же нарядом, в прочих отношениях, в чем мать родила, она не спеша прогуливалась по центральной улице села, пока твой отец сидел в конторе. Теперь самое главное. Скотница Краля, с которой у него был столь страстный лошадиный роман, была никто иная, как давняя соперница Маши Гоголь, дочь шептицкого Ксения. Ко времени приезда твоего отца в Сойминку у Ксении уже был ребенок, девочка лет 4 от роду, нетрудно догадаться, что ты знаешь ее под именем Соня. В Буденном не помнят, звали ли ее тогда вообще как-нибудь, но определенно говорят, что крещена она не была. От кого Ксения ее прижила, неизвестно. В этих местах гражданская война лютовала почти 4 года, белые, красные, зеленые. Оба гетмана, Петлюра и Скоропадский, Махно, власть иногда менялась по 2 раза на дню, и никто из тех, кто в Сойминке побывал, с местным населением, как ты понимаешь, не церемонился. Девочка была тихая, лежит там, где мать ее положила, и никого не донимает. Ксения и в 4 года, если не было другой еды, кормила ее грудью. Молоко у нее не переводилось. Вот и вся буденовская история про твою любовь, Соню. Ясно, что из нее следует, что по материнской линии она натуральная Гоголь. Так что решайтесь и заводите ребенка. Со времен Николая Васильевича это будет первый младенец, в котором, как мы и мечтали, кровь Гоголей не разбавится. Коля, дяде Петру. Заголять наготу отца, лишний раз делать из меня Ноева, хама, наверное, не стоило. Но не в этом суть. В конце концов, никто не заставлял читать все письмо от А до Я. Историю, которую ты рассказал, частично и так знал, вернее, знал наполовину, ты добавил другую, и картинка сложилась. В 27-м году, устав от нескончаемых обвинений матери, что над ней надругались, тем поломали жизнь, отец никого и ни о чем не предупредив, не сказав ни куда едет, ни насколько, исчез. А через 2 дня с его работы позвонил неизвестный и передал, что отец уехал по партийному заданию, и больше никакими другими сведениями он, к сожалению, не располагает. Мать решила, что отца с важной и очень секретной миссией отправили за границу, тем более, что спустя неделю, ровно в день, когда отец получал на работе жалование, ей на сберкнижку пришел перевод, в точности соответствующий его окладу. Что он работает в иностранном отделе ГПУ, она, конечно, знала или догадывалась, поэтому и дальше выяснять, где он, даже не пыталась, понимала. Все равно никто ничего не скажет. Отец отсутствовал ровно 3 года. Все это время мать прожила соломенной вдовой, со мной была ласкова и спокойна, хотя счастливой не выглядела. Вернулся отец так же неожиданно, как пропал. Причем не один, а с девочкой лет 7 от роду. Она почти не говорила, даже не могла ответить, как ее зовут. Когда спрашивали, пряталась за спину отца. По возрасту и внешне девочка была не его, но отец настаивал, что она должна жить у нас, что мне она будет как бы сестрой. Он не скрывал, что там, где было эти 3 года, у него была связь с женщиной, что потом женщина пропала, наверное, погибла, и девочка ее, а отца у ребенка нет. Мать, все выслушав, взять сироту категорически отказалась, заявила, что девочку следует сдать в детдом, но ситуация как-то легко разрешилась. В разгар спора в дверь позвонила материна любимая сестра, тетя Вероника. Своих детей у Вероники не было. Тихая, застенчивая девочка ей сразу понравилась. Она сказала, что заберет ее, и только спросила, как имя ребенка. Чуть запнувшись, отец ответил, что Соня, и мать вдруг поняла, что он врет, а на самом деле, как зовут девочку, не знает. Так или иначе, но дальше ребенок на это имя откликался, и оно с ней осталось. Вероника с мужем были хорошо обеспечены. В угловом доме в каретном ряду у них были 2 большие теплые комнаты, то и жить было где, и, привязавшись к Соне, они ее удочерили. Вернувшись в Москву, отец снова будто никуда не уезжал, стал работать на иностранный отдел, и его карьера пошла вверх даже резвее прежнего. В общем, с отцовской работы до матери никакого компромата дойти не могло, его и не было, потому прошло не меньше 5 лет, прежде чем мать начала догадываться, как коротко эта история Сони ее касается. Родственников было много, и слухи шли с разных сторон, в деталях одно другому часто противоречило. Тем не менее, сопоставив то, что слышала, мать решилась на собственный розыск. Результат ее не обрадовал, наоборот, уже до конца их дней испортил отношения с отцом. Во-первых, выяснилось, что командировка отца была отнюдь не за границу, а в степной конезавод под Сумами, где собирались растить лошадей специально для 1-й конной армии. И вот отец, устав от семейных дрязг, обратился напрямую к Буденному с просьбой направить его туда на работу. Ознакомившись с личным делом кандидата, маршал уже через сутки подписал приказ о назначении его директором всего хозяйства. Но и этого мало. Буденный добился от совнаркома больших валютных ассигнований для закупки в Англии породистых жеребцов. Что же касается остального, предоставил отцу неограниченные полномочия. На заводе новый директор скоро сошелся с какой-то скотницей, женщиной красивой, но со странностями. У той был ребенок, девочка примерно 4 лет, которую она везде таскала с собой. Чуть что не так, давала грудь, и девочка, насосавшись, затихала. Мать положит ее рядом на траву, в лучшем случае на попону, и та или спит, или глазеет по сторонам, никому не докучая. Про то, что отец и эта скотница, подражая лошадям, голые носились по лугу и ржали, как оглашенные, маме тоже рассказали. Потом, однажды бросив девочку прямо на конюшне, скотница пропала. В деревне говорили, что ее сманили и увели с собой цыгане, табор которых 2 последние недели стоял у них на околице. А тут вдруг в одну ночь исчез. Отец яростно искал эту свою любовь, а даже подарил цыганскому барону, старшему над всеми цыганскими таборами степной Украины, чтобы тот помог вернуть беглую, лучшего рысака с конезавода. По своей линии искали ее и органы, но что цыгане, что чекисты, без толку. Буденный, когда услышал про жеребца, едва отца не расстрелял, но, узнав, что стряслось, смягчился, и эта история серьезных последствий для его карьеры не имела. Написали матери, правда, несколько позже, и то, что скотницей была Ксения Шептицкая, ее давняя соперница, и то, как была зачита Соня. А в 21-м году в Сойминку зашла небольшая банда, сплошь деревенские соседние волости. Раньше кто-то другой сжег их дома и согнал с насиженного места. Спасая двух своих любимых кобыл, Ксения, с ней вместе была еще какая-то девушка, увела их ближе к Пселу в большой густо заросший тальником лог. Но бандиты знали про кобылы, взяв собаку, которую еще старый Шептицкий натаскал отыскивать отбившихся от табуна лошадей, пошли по следу. Услышав знакомый лай, Ксения решила обмануть пса. Она надела на себя лошадиную попону и, оставив девушку сторожить кобыл, сама стала пробираться к реке. Уходя, похвасталась напарнице, что теперь точно так же, как слепой Исаак принял Иакова за старшего сына и отдал ему первородство, собаки примут ее за лошадь и потеряют след. Но в этот раз номер не прошел. Бандиты, веером прочесав лог, нашли и ее, и девушку, и лошадей. Женщин изнасиловали, а кобыл даже не взяли. Те показались им хлипкими, негодными ни для войны, ни для пахоты. Все между собой обсудив, они обеих зарезали, разделали и, насадив на колья, будто на вертела, стали жарить на костре. После этого в Ксении что-то поломалось, и дальше она так и считала себя лошадью. К тому времени, когда мать разобралась, что к чему, мне было уже 16 лет, Соне 13, и мы почти не расставались. Ясно, и для родных, очевидно, любили друг друга. Раньше мать принимала это лояльно, но теперь, узнав, кто Соня по крови, сделала все, чтобы наши отношения разорвать. Конечно, дядя Петр, я согласен, что участие отца в семейных делах Гоголя поразительно. Вероятность подобных совпадений ничтожна. Такое ощущение, что случайно встав между двумя Гоголями, мамой и Кириллом Косеровским, отец с тех пор просил и просил Господа помочь ему искупить вину, выйти из новочеркасской истории, как бы в нулях. Похоже, Господь его услышал и вместо той пары Гоголей дал шанс случить другую. Так или иначе, но из этого ничего не вышло, уже и не выйдет. Плохо это или хорошо, судить не мне. Возможно, на мертвые души наложена какая-то печать. Из-за нее Николай Васильевич не смог дописать поэму. И у нас не получится, даже пытаться не стоит. Сейчас мы с Соней твердо решили жить вместе. В апреле, то есть меньше, чем через полгода, она приедет ко мне в Казахстан и здесь останется. Но это мало что изменит. Мама, выяснив, что Соня все-таки едет, разволновалась, что она еще в детородном возрасте. По этому поводу устроила настоящую истерику. Я читал мамины письма, читал, а потом подумал, зачем ее извожу, и успокоил, написал все как есть. Суть в том, что в 20 лет Соня сделала аборт на позднем месяце. До этого Вяземский колебался. С одной стороны, и сам думал о ребенке, с другой понимал, что дозы психотропных препаратов, которые он дает Соне, могут сказаться на плоде. В общем, они затянули до 5-го месяца. Для здоровья слабой Сони аборт прошел без последствий, если не считать, что детей иметь она уже не могла. Мама едва это узнала, интерес к нашей совместной жизни потеряла. Понимаю, с тобой дело другое. Заведи мы ребенка, ты бы только порадовался. Но должен сказать, что даже имея Соне возможность забеременеть, мы бы не желали ребенка. Раньше, может быть, но это в нас перегорело. И последнее, и очень для меня важное. Ты написал об отце довольно откровенное письмо, потому я решаюсь обратиться к тебе с деликатной просьбой. Проблема вот в чем. Соня пишет мне каждый день, письма большие и без каких-либо табу. Проще говоря, она мне исповедуется во всех совершенных грехах, на равных с этим во всех греховных помыслах. Когда у нее кто-то есть, Соня пишет, что он с ней делал все. Сколько, как и что она при этом испытывала, когда никого нет, кому и как она вожделела, и тоже со всеми подробностями. Как я понимаю, делать это ее приучил Вяземский. То ли ему по медицинским соображениям надо было знать, что она думает и чувствует, вообще, что происходит внутри 16-летней женщины, то ли просто возбуждала, так или иначе, он ее на эту иглу подсадил, и она с нее до конца жизни, наверное, уже не слезет. Не знаю, дядя Петр, обращал ли ты внимание, что холоп не менее своего господина нуждается в неволе. Не меняй слишком резко условия рабства, и все будет в порядке. В советских фараонах не было ни капли разума. Евреи бы и дальше выполняли урок, исправно месили глину и делали кирпичи, когда бы в нагрузку их не заставили нарезать тростник, никто бы никакому богу и ни в какой Синай не ушел. В этой истории я оказался без вины виноватым. Никого и ни о чем не спрашивали, просто сейчас, когда Вяземского уже нет на белом свете, перенять от него эстафету Соня заставляет меня. Я не только получаю ее исповеди, но и на каждое письмо должен подробно ответить. Она требует этого с железной настойчивостью. Слава богу, в станицу, в которой есть почта, я попадаю не чаще раза в месяц, 40 километров туда и 40 обратно. Но возвращаюсь с таким шквалом похоти, что всякий раз думаю. Еще один подобный принос и сойду с ума. Если бы не кормчий, сам бы не справился. В довершении бед недавно Соня объяснила себе, что на последние письма я, как она выразилась, отвечаю вяло, безразлично, и причина в том, что ее вожделение к другим больше меня не трогает. Теперь в доброй половине ее фантазии я имею заглавную роль, и это читать еще отвратительнее. Полгода назад предложил ей перейти на нечто вроде общих исповедей. В этом грешна, в этом тоже, и так далее. Но она решила, что я над ней глумлюсь. «Дядя Петр, может, хоть ты ей напишешь, скажешь, что Коля в плохом состоянии, и раз весной она собирается в Казахстан, стоило бы меня пожалеть. Я не отказываюсь быть ей родным человеком, с которым она может говорить обо всем, что ее мучает, тревожит. Боже упаси, просто пусть хоть чуть сдержит воображение». Конечно, грешно подобное говорить, но она почти 20 лет сидит на порошках, а оно все такое же живое. Читаешь, оторопь берет. Тата, Коля, ты сообщаешь, что получил письмо от Петра, и просишь меня объяснить, что и от кого родня знала о романе твоего отца и крале. Об их отношениях мне написала Николаевская Елизавета, впервые еще в 31-м году. Так что о крале я слышал давно, но если речь об этом, ни с кем и ничего не обсуждал. Понимаю, что та история попортила твоей маме кровь, но я здесь ни при чем. Сама Елизавета уже лет 20 покойница, и говорить о ней плохо грех, но сплетница была первостатейная. Думаю, писала о крале не одной мне. Письмо сплошь из откровенных подробностей, которые она смаковала, в конце же приписка, что, увы, в ее жизни ничего подобного не было. Все сальности пересказывать не возьмусь, но кое-что запало. Так Елизавета писала, что бабки украли, как ты понимаешь, имелись в виду ее лодыжки и запястья, были тонкие, изящные, как у арабской кобылки. Твой отец нашел кралю случайно, дело было на заброшенной барской конюшне, где она спала прямо на полу в одном из денников. Потом стало известно, что накануне, после нескольких дней ареста, кралю отпустила уездная ЧК, и она, пройдя за ночь 15 верст, устроила здесь себе лежбище. В селе рассказывали, что при их первом свидании на крале была старая, да нельзя изношенная попона. Дальше подпругой крепилось небольшое, хорошее английской работы седло. Елизавета писала, что в имении матери, когда она была маленькой девочкой, такими седлали пони. В другом месте добавила, что краля вообще относилась к своим туалетам с безразличием, могла прогорцевать по селу и вовсе в чем мать родила. Но неоседланной на людях не появлялась. И дальше, что у ее, Елизаветы, мужа есть целое собрание японских гравюр. Женщина одет в кимоно, поверх которого повязан традиционный японский пояс оби. Так вот, оседланная краля, должно быть, очень их напоминала. Сама краля, продолжала тетка, была худа и так же грязна, как ее попона, тело то ли в глине, то ли просто в навозе, волосы, облепленные соломой, в колючках, репье, сбиты в колтуны, но, очевидно, писала тетка, для мужчин эти вещи имеют мало значения, потому что ясно, как божий день, что Васе Паршину она пришлась по вкусу. Как и чекист, который ее допрашивали, грозились поставить к стенке, он по обыкновению был одет в военную форму, естественно, что краля с просонья, да еще голодная, поначалу нервничала, испуганно ржала, суетливо перебирала ногами. Но твой отец дал ей большой ломоть хлеба с солью, потом еще один, добавил на заедку два куска пиленого сахара, и постепенно она успокоилась. Уже мирную, затихшую, он взял ее на руки и понес вниз в лощину, где по песку протекал неширокий светлый ручей. Здесь, на мелководье, хоть краля и не была этим довольна, он снял с нее попону и седло, а затем целый час, сначала скребком, потом мочалкой и перемешанным золой щелоком, даже не мыл, скорее отдраивал ее тело, с каждой минутой все сильнее возбуждаясь. Когда он расчесал ее уже чистые, пахнущие рекой волосы, она, очевидно, наконец разобравшись, что никакой беды ждать от твоего отца не надо, вдруг вырвалась из его рук и радостно, победно заржав, раскидывая по отмели воду, пустилась вскачь. В селе про краль узнали, что ей известны все лошадиные повадки и хитрости, что она может идти любым аллюром, даже галопом и иноходью. И вот теперь, когда раскачивает туда-сюда крупом, то и дело, на всем скаку его задирая, она рысью пошла вокруг твоего отца, он впал в полное неистовство. Позже рассказывал, что сам не помнит, как поймал ее и, взяв на руки, понес обратно на конюшню. Там, набросав в углу денника несколько охапок свежей скошенной травы, уложил на нее кралю, и дальше они сутки напролет, то по-лошадиному, то по-людски, любили и любили друг друга. Не могли один от другого оторваться. Петр Александре. Краля великолепно знала лошадей, умела говорить на их языке и лечить их болезни. Когда кому-то из деревенских надо было купить коня, звали ее. Обойдя ярмарку и выбрав подходящего краля, гладила его, ласкала, тут же объясняя, что хозяин, для которого она его присмотрела, человек хороший, обращаться с ним будет достойно, но и работы требовать много. Конь, вскидывая головой, мог согласиться, и тогда дело слаживалось. Если же нет, краля шла искать другого.